Глава вторая. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура номер 4. Территория станция. Бар «Голодный тролль». «Это были точно ее друзья», — анализировал я увиденное. «Мне было все достаточно хорошо видно». Но я забрался высоковато и не слышал тихого разговора девушки и полковника. Однако даже отсюда была хорошо заметна его искренняя радость от того, что ее удалось найти и спасти. Да и девушка его явно узнала и обрадовалась. Когда девушка очнулась и полковник вынес ее из полумрака закутка, то мне удалось разглядеть ее изумительные, волшебные, прекраснейшие глаза глубокого фиалкового цвета. И мысль «моя прелесть» опять забралась в мою душу. Но, видимо, именно эта мысль и была настолько хорошим отравителем для меня, что я практически мгновенно пришел в себя. Дальше я уже вполне спокойно дождался их отъезда, попутно нагрузив Киру дополнительным поиском информации по всем этим людям. Когда странная, несколько приплюснутая платформа, в которую загрузились бойцы небольшого отряда и девушка, без каких-либо колес передвигающаяся, видимо, на каком-то антигравии или силовом поле, скрылась за дверью подъемника, я все-таки вспомнил о том, что до сих пор не завтракал. А времени для этого оставалось не очень много. Поэтому я достал карту и выстроил маршрут с наименьшим расстоянием до обнаруженного мною кафе и, спустившись вниз, направился в его сторону. Кафе, как оказалось, было очень недалеко от места событий. Я не дошел до него буквально полквартала, правда, если двигаться по прямой. Кстати, карта вырисовала еще какой-то дополнительный и странный маршрут, который проходил по верхнему уровню коммуникаций этого модуля станции и силовым шахтам. При движении по нему мне удалось бы дойти до кафе еще быстрее, но я отмел этот маршрут из-за полной его непонятности, так как при движении с крыши коттеджа мне было предложено забраться вверх к тому люку, что я видел над ней, и начать свой путь именно с него. Кафе, если честно, мало чем отличалось от нашего Макдональдса, только живых кассиров и продавцов заменили автоматы. Я сел за ближайший свободный столик, благо они все были пусты, и, открыв меню, заказал себе завтрак, больше ориентируясь по картинкам и своему первому впечатлению, чем по описанию блюда, тем более оно мне все равно ничего не говорило. А вот напиток, который был мне нужен, назывался граб. И я его нашел мгновенно. Он был первым в списке. Я заказал сразу несколько кружек. Одну из которых выпил для затравки, 4,5 слил во фляжку, а 1,5 последние оставил на сам завтрак. Через мгновение принесли блюдо и выставили счет. Он оказался не так и велик. Я почему-то рассчитывал на гораздо большую стоимость. 4 кредита, пропел автомат. Или здесь такие невысокие цены на продукты питания, особенно не в слишком фешенебельных районах. Или я попал на какую-то скидку, пробормотал я, пробуя первое блюдо. Заказал-то я целых 3. Как оказалось, были верны оба мои предположения. Здесь с продуктами все гораздо проще и дешевле. На станции были невысокие цены на пищу, изготовленную из синтетических продуктов питания, которые и подавали здесь. Я, если честно, разницы не заметил. Дорого же стоили только натуральные продукты, которых на станции было немного и которые выращивались на ближайших планетах, а потом доставлялись сюда колонистами. Но кроме недорогой еды, я также попал на скидку, заказав сразу 4 блюда, включая напиток. Как итог, Я позавтракал вполне прилично и плотно. Правда, не съев все-таки одно блюдо. Хоть оно и выглядело очень заманчиво и привлекательно, но организм особенно настойчиво рекомендовал отказаться от его потребления. И я его послушался. Но и того, что съел, было с избытком. Платить 4 кредита за завтрак с основного счета было не очень выгодно и удобно. А поэтому я завел себе второй счет на мелкие расходы и перевел туда 1720 кредитов. Немного подумав, я отдал распоряжение по основному, главному счету производить пополнение второго остатками сумм, если они не превышали 100 кредитов. После этого я понял, что нужно поторапливаться. Правда, после завтрака идти-то особо пока никуда не хотелось. Однако мне нужно было попасть в департамент контроля станции Рекура-4 и следовать инструкциям, выданным Круфом. К 9 часам необходимо явиться в департамент контроля, формально устроиться на работу и зарегистрироваться у них в базе сотрудников. Оформить на себя погрузчик, номер которого был записан на чипе. После чего загрузить себе коды доступа к нему, скачав их из базы департамента по контролю. Затем зарегистрироваться и авторизоваться на их доске объявлений, взять себе несколько несложных заданий. Перебрав в уме этот небольшой список поручений, я заспешил в департамент контроля. Карта утверждала, что мне до него добираться 20 минут. Как раз успеваю к началу их работы. Дошел я даже быстрее, так как после завтрака мне почему-то захотелось не как всем нормальным людям поваляться на диванчике и завязать жирок, а пробежаться. Карта, видимо, скорректировала скорость моего передвижения и сообщила, что на месте я буду уже через 12 минут. Я насквозь пробежал 4 уровня вверх, включая торговую площадь и наш департамент исследований, воспользовавшись каким-то очень удобным техническим туннелем, выходы из которого были только в определенные секции станции. Но мне он подошел. Я как раз вышел недалеко от входа в департамент контроля станции. Войдя, я первым делом постарался отыскать нужного мне чиновника, чтобы передать ему свое направление на работу и официально устроиться на нее. На глаза мне попался кабинет с названием «Отдел приема и оформления персонала станции Рекура-4». Туда я и вошел, предварительно постучавшись. Непонятно, как тут необходимо уведомлять о своем присутствии. За столом сидела довольно молодая девушка и попивала какой-то напиток из кружки. При этом, видимо, общаясь с кем-то по нейросети. Но я нарушил ее идиллию и присел на стул напротив. «Добрый день, вернее утро, а я к вам. Мне хотелось бы формально устроиться на свою должность по направлению из департамента исследований». Вполне вежливо поздоровался я с девушкой и протянул ей свое направление на работу, выданное Круфом. Она на автомате взяла его, потом вставила в аналогичное моему устройству, но без эскина, считыватель на руке, и только после этого опомнилась и постаралась выставить меня из кабинета, ссылаясь на то, что у нее много дел и вообще она сейчас жутко занята. И мне нужно подойти попозже, правда, судя по ее интонации, это было извечное «приходите завтра». И тут одно и то же, подумал я, смотря на эту миловидную, казалось, вроде как неглупую девушку, которая при этом нагло мне врала прямо в глаза. «Придется учить», — закончил я свою мысль. Никогда особо не любил бюрократов и их секретарей. А сейчас, при взгляде на эту девушку, у меня складывалось именно такое мнение о ней. Только я не мог определиться, к кому она относилась, вернее, все-таки секретарши мне были больше симпатичны, особенно если это молоденькие, хоть и несколько высокомерные дамочки. Но начав говорить, она выдала свою породу. Не слишком умная и не очень дальновидная секретарша. Поэтому, напустив на себя побольше наглости и взяв из вазочки у нее на столе какую-то непонятную сладость, кстати, оказалось вкусно, я сообщил ей, что подожду, пока она не освободится. Здесь. Тихонечко так посижу тут в уголке. Мол, мне особо пока спешить некуда. После чего стал с настойчивым интересом заглядывать ей в вырез блузки. А он больше показывал, чем старался скрыть, что мне было только на руку. Я делал такой заинтересованный и озабоченный вид, будто смог увидеть не только цвет ее нижнего белья, при этом комментируя увиденное и рассуждая на тему непропорциональных грудей и не слишком скрывающего недостатки утягивающего и поддерживающего белья. Кстати, девушка была вполне симпатичная, просто разговор у нас изначально начался не в том ключе. При этом я непрестанно рылся в аккуратно разложенных у нее на столе чипах и каких-то карточках, приводя их в идеально хаотичный порядок. Для надежности эффекта ронял каждый второй предмет на пол и со слоновьей грацией лез его доставать, между делом комментируя увиденное там. А посмотреть было на что. Девушка, между прочим, была одета в коротенькую юбочку. И потому из-под стола открывался отличный вид на ее симпатичные и стройненькие ножки. Правда, в моей интерпретации это были какие-то кривые и короткие прутики да коряшки. И так несколько раз подряд, с новыми и новыми подробностями. Фантазия у меня оказалась богатая. Сам от себя такого не ожидал. Во мне, оказывается, скрывался великий актер, по крайней мере, судя по реакции девушки, сидящей напротив. Эта деловая и несколько заносчивая дамочка быстро потеряла весь свой апломб и не выдержала уже на пятой минуте такого приятного и занимательного времяпрепровождения со мной, в результате чего принялась срочно оформлять меня на работу. Увидев мою специальность, лишь пренебрежительно хмыкнула, но я к ее реакции проявил такой живой и всепоглощающий ее моими руками интерес, что она уже, не сдерживаясь, со всевозможной скоростью продолжила выполнять свою работу. Оказалось, что все можно сделать здесь и сейчас. И очень быстро, не покидая одного кабинета. Лишь бы, не дай бог, я не появился здесь еще раз. Она самостоятельно зарегистрировала меня в их базе данных, и я быстро смог привязать свою нейросеть для доступа к ней и к доске объявлений департамента. Посмотрев на мое дебильное выражение лица, я ведь очень старался, и решив, что видеть его здесь еще раз она не имеет никакого желания, девушка даже погрузчик оформила на меня по своей, так сказать, доброте душевной. И, похоже, так торопилась, что приписала ко мне их целых две штуки. Тот, который я и просил, и какой-то стоящий на складе рядом с ним. Я возмущаться не стал. Все равно их мне отдавали в кредит по цене одного. Кроме них, мне еще и какой-то промышленный комплекс по утилизации сырья в договор впихнули. Да и условия кредитования на приобретение всей этой техники в частную собственность девушка постаралась сделать для меня минимальными. Правда, она не поняла, почему банк согласился на это. Видимо, была у нее подспудная надежда посадить меня в кабалу к банку за очень большие проценты. Но этого не произошло. А вот у меня самого было подозрение, что помог мне в этом мой невысокий интеллектуальный индекс по версии Содружества. Как раз в момент заключения договора мне на нейросети с банка был скинут запрос о моих ментально-интеллектуальных параметрах. И получив мой ответ, там посчитали, что даже такой небольшой процент, какой был назначен, для меня будет вернуть проблематично. Но главным было то, что займ мне оформили. Правда, денег я так и не увидел, а смог зафиксировать лишь прохождение транзакции и перевод средств на счет департамента по контролю станции. После этого мне практически мгновенно пришло сообщение с кодами доступа к обоим погрузчикам и промышленному комплексу. «И что мне с ними двумя делать-то?» — задался вопросом я. «Я и одним-то еще ни разу не управлял, а тут сразу два. Да еще и комплекс. Я думал, мне нужно будет просто им пользоваться, но не настраивать. А ладно, не русский я, что ли? Утро вечера мудренее. Потом с ними разберусь». Получение мною доступа к доске объявлений проходило несколько дольше, чем я ожидал. Вызвано это было тем, что доска объявлений – это просто собирательное название, а на самом деле это объединенное в одно виртуальное пространство множество объявлений и заданий, выставленных различными департаментами, государственными учреждениями, компаниями, корпорациями и предприятиями, находящимися в неких договорных отношениях со станцией. И везде мне необходимо было пройти авторизацию и привязку к локальному аккаунту. И выполнялось это с уровнями доступа к данным именно как служащему станции. В этом, кстати, оказался один из плюсов работы в штате станции. У меня был полный доступ ко всем выставленным объявлениям и заданиям, даже несмотря на то, что я был простым мусорщиком. После того, как моя регистрация завершилась успешно, девушка сообщила. «Задание ты сможешь брать из любого места станции, не обязательно при этом находиться тут, в департаменте». И постаралась голосом выделить последние слова, затем продолжила. «Вообще работники из обслуживающего персонала станции тут не появляются. Все, что им необходимо, а это доступ к базе данных департамента и доске объявлений, они могут получить через сеть станции. Даже погрузчик вызвать к месту работы со склада можно через сеть», постаралась убедить меня она в отсутствии надобности моего нахождения здесь. Я же, если уж подливать масло в огонь, то до конца, сказал: «Но здесь так хорошо! Столько интересных и вкусных вещей!» А потом плотоядным взглядом оглядел девушку, сидящую напротив меня, и взял еще одну сладость из вазочки. «Интересно, если спросить, скажет, что это такое?» — подумал я о конфетах. Но, похоже, именно это и послужило последней каплей. Правда, я не понял, что было тому причиной. Взгляд, слова или конфета. Она решила мне подгадить и по-тихому отомстить. А поэтому елейным голоском, которым только мед подслащивать, предложила мне вступить в программы по утилизации и конверсии вооружений. Программу «Исследователь», но и заодно компанию-программу «Наемник». Вкратце. Это специальные бонусные программы по различным направлениям деятельности, которые при определенных условиях повышали цену выполнения того или иного задания. Утилизация и конверсия вооружений. Это мой прямой профиль работ. И по каждому подтвержденному объекту мне начислялись определенные проценты и бонусные баллы, в зависимости от класса его опасности. С увеличением суммы бонусных баллов возрастал процент и выдавались дополнительные льготы в виде сервисных кодов доступа к устаревшему оборудованию того или иного типа техники. Программа бонусов «Исследователь» была полностью завязана на научно-исследовательскую деятельность и полагалась мне вроде как по принципу принадлежности к департаменту по исследованиям. Система бонусов и льгот была аналогична предыдущей программе, и не вызывало вопросов. Единственным отличием была градация по сложности проводимых работ, а не по степени их опасности. Последней была программа «Наемник». В ней оказалось все гораздо проще. Там существовала своя частная доска объявлений, и можно было ее просматривать и брать на выполнение те или иные задания. Все бонусы, оплата и условия завершения задания были описаны в нем самом. Чем привязка к этим бонусным программам должна была навредить мне, я так и не понял. Если честно, видел в них только одну пользу и больше ничего. Разве что небольшие отчисления с каждого бонуса, но это не минус, на мой взгляд. Поэтому я, подумав немного, согласился. Для девушки же это выглядело так, будто во мне победила алчность. Хотя, если честно, то так оно и было. На этом наше общение с этой деловой леди подошло к концу. Уже выходя, я по привычке сказал: «До скорого свидания!» И увидел такое испуганное выражение на лице девушки, что понял, что немного переборщил с психологическим давлением. Правда, уже закрывая дверь, услышал, как она кому-то жаловалась. «Неотесанный варвар! Дикарь необразованный! Болван неуклюжий! Имбецил здоровенный! Да из последнего набора! Маньяк он! Прямо тут на столе чуть меня не изнасиловал! Не хотела, естественно! Делай, что хочешь, но ставь охранного дроида у входа. Ставь, я сказала, или работай тут сам. Иначе ты меня больше не увидишь и будешь спать только со своей милой жабой женой. Все, разговор закончен». «Бюрократ и присоска», — понял я и решил все-таки спросить у нее про конфеты. И вернулся обратно. Аккуратно так постучал в дверь и вошел в кабинет. И мне сразу прилетело в лицо: «Мне некогда, я занята. Выйдите и закройте дверь». «Но я ведь пришел не за этим», и потому ответил: «А, это опять я. Соскучился. Захотелось поговорить с красивой девушкой». И с уже прилипшей ко мне маской туповатого варвара уставился на нее озабоченным, масляным, собственническим взглядом. Такого эффекта я сам не ожидал. Девушка села там, где стояла, при этом немного промазав мимо стула. «Всегда знал, что сила моего обаяния безгранична. И увидев меня, девушки сразу падают к моим ногам». Самодовольно прокомментировал я ее теперешнее положение. А затем продолжил, подойдя к ее столу, даже не стараясь ей помочь, так как в этом случае эффект был более наглядным и значимым. «Я чего зашел?» И протянул руку к вазочке, вытащив из нее все оставшиеся там конфеты, одну из которых предложил девушке и спросил: «Будешь?» Она отрицательно покачала головой. «А я съем, пожалуй, еще парочку». «Так чего я зашел-то?» И посмотрел на нее сверху вниз. «Какая вкусняшка!» — прокомментировал я непонятно что. То ли конфету, то ли ее, все еще полулежащую на полу. «А! Вспомнил!» Со счастливым лицом, будто решил сложнейшую задачу, воскликнул я. «Это чего такое и как называется?» И потряс у нее перед лицом одной из конфет. «Лирийские сладости», — заторможенно ответила девушка. «Называются кириф». «Понятно», — радостно оскалился я и направился к двери. Но на пороге обернулся и, подмигнув, сказал ей: «Не прощаюсь». А затем вышел в коридор. Никаких комментариев своего визита я больше не слышал. Правда, и дверь в этот раз была закрыта достаточно плотно. Немного поразвлекшись и здорово подняв себе этим спектаклем настроение, я вспомнил одно выражение. Не сделал людям пакости с утра. День прошел зря. И прокомментировав таким способом произошедшую ситуацию, я пошел на склады, где должны были находиться мои погрузчики. Задание я пока все-таки брать не стал. Послушался совета девушки, не так он был и плох. Местная парковка для погрузчиков была не особо-то и занята. Видимо, людей с моей спецификой работы, а если быть точным, то мусорщиков, на станции было немного. Подойдя к системе доступа и показав ей, что у меня тут стоит движимое имущество, я прошел на территорию склада, который был соединен с одним из служебных доков станции. После того, как я попал внутрь, оказалось, что вся техника помещена на время своего простоя в отдельные одноместные или двухместные боксы. Я стал искать то место, где должны были находиться мои будущие механизированные боевые товарищи. По закону всемирного тяготения, они оказались в самом дальнем ангаре на складе. И действительно, оба занимали один одноместный бокс. Так вот, почему произошла ошибка, и она записала на меня две машинки вместо одной, догадался я. Почему их так установили, для меня так и осталось загадкой. Но теперь оба эти погрузчика были моим имуществом, которое я приобрел в кредит. Кстати, сумма кредита была не очень большой. На мой неопытный взгляд, 29 тысяч. Правда, по контракту, кроме погрузчиков, мне также принадлежал еще и средний производственный комплекс, расположенный где-то на технологическом уровне и составлявший основную часть потраченных кредитных денег. Назывался он просто «Котел 7000». И именно он должен был производить утилизацию всего того барахла, что я буду доставлять туда. Но, видимо, и с ним я скоро ознакомлюсь. Правда, Круф ничего не говорил о необходимости покупки всей этой техники. Я думал, что буду работать на них, а не владеть ими. Нужно поточнее выяснить у него это. И этот разговор не следует откладывать в долгий ящик. Но пока я хотел заняться погрузчиками, стоящими в моем боксе. Однако именно в этот момент пришло очередное предупреждение от финансового искина станции о назначенной сумме по аренде за бокс. «Кстати, ее надо бы оплатить», — подумал я, получив уже пятое напоминание о том, что данный бокс снят с государственного содержания, и теперь забота о нем ложится на мои хрупкие плечи. Аренда составляла 250 кредитов в месяц. Но мне, как служащему станции, сделали скидку в 40%. С ее получением мне помогла Кира. Указав на это при оформлении договора, аренду и скин мне порекомендовал оплатить сразу, за полгода вперед, перечислив на общественный счет станции 900 кредитов, что я и сделал. Кстати, проживание в моей квартире, оказывается, тоже нужно было оплачивать. Но эти расходы полностью взял на себя департамент по исследованиям. Про это я подумал только пару минут назад и попросил Киру навести справки, что она и сделала. Закончив с этими финансовыми вопросами, я вплотную занялся своей техникой. Сейчас спокойно стоящий в теперь уже моем боксе. Тягач. Я узнал сразу. Так как это крабоподобное техническое средство, сложно было не заметить. А вот второй погрузчик был несколько другой конструкции и походил больше на железного двуногого страуса. Только вместо головы у него был захват. Куда он должен производить загрузку найденного хлама, мне было непонятно, так как грузового отсека, как у тягача, у него не было. «Кира, есть информация, чего это такое?» – спросил я. Несколько секунд Искин молчал, а потом ответил. «Грузовой средний дроид, серия захват 50, используется для ускорения и помощи в погрузке, а также для самостоятельного переноса отдельных грузов. Это что-то другое. Не погрузчик явно. Найди более подробную информацию по нему и его управлению. Принято, ответил Искин. Я же, оставив дроида на месте, подошел к тягачу и, пройдя авторизацию, забрался внутрь. Все было как в инструкции. Наличествовала и сама площадка формирования силового поля. В дополнение к ней присутствовали множественные интерфейсы подключения к нейросети оператора. Не став активировать интерфейсы управления самого погрузчика, поскольку я все равно ими воспользоваться вроде как не мог, произвел подключение к нему через нейросеть и, переведя его в ручной режим, прошел проверку на соответствие моего интеллектуального индекса его заданному пороговому значению в этом режиме работы. Все, как и предсказывал Крув, прошло нормально. Дальше уже началась активация силового кокона, который обхватил мое тело и приподнял на несколько сантиметров над полом. Никакого дискомфорта я не испытывал. У погрузчика оказалось вполне удобная и понятная для меня система управления. Я практически мгновенно разобрался в ней и постарался поставить тягача на его ходовые конечности. Представив, что встаю на ноги, я мысленно поднялся вверх. Окружающее пространство сначала поплыло. Видимо, это мое сознание пыталось адаптироваться к внешнему обзору погрузчика. Но через несколько секунд все нормализовалось. Постояв немного и оглядевшись кругом, я делаю первый шаг, потом второй, потом сразу несколько. Поворачиваюсь на месте, иду, останавливаюсь, даже бегу. Невероятно! Создавалось такое впечатление, будто ходил я сам на своих двоих, а не на шести ногах. Походив по территории склада, я остановился, чтобы обдумать то, что необходимо сделать. Встал вопрос о том, брать ли сейчас задание и идти его выполнять, или понять, что же мне всучили, почему мне всю эту технику продали в кредит. К тому же необходимо понять, чем могло навредить мне привлечение к бонусным программам. Единственный человек, который мне мог помочь в этом вопросе, был Крув, так как он и сам раньше работал мусорщиком. Поэтому я нашел его контакты в сети и связался с ним. «Кто это?» — был первый вопрос нашего куратора, когда я дозвонился до него. «Доброе утро, это Дим. Не сильно отвлекаю вас? Есть пара минут?» «Да нет, все нормально. Я смотрю, ты уже осваиваешь нейросеть, а вашим ее только устанавливать будут сегодня. Кстати, у них вечером какое-то торжество по поводу удачного прохождения тестирования и поступления на работу к нам. И они просили найти тебя и передать приглашение. Так что считай, что нашел и передал». «Понятно. Обязательно приду». «Было приятно, что обо мне не забывают. Это ведь те немногие люди тут, на станции, которых я знал». «Ну ладно, Шатун, значит. Странный позывной», — на военный манер интерпретировал мой ник, зарегистрированный в сети Крув. «Надо его запомнить. Как-то не ожидал я, что ты так быстро разберешься со связью и нейросетью». «Да тут, в общем-то, ничего сложного», — ответил я. «Ничего сложного, говоришь?» И, помолчав немного, Крув спросил. «Так что у тебя был за вопрос?» «Ну, у меня тут возникли небольшие неясности при оформлении на работу, и поэтому я хотел с тобою посоветоваться». «Проблемы с оформлением?» Сразу стал серьезным Крув. «Вроде с департаментом контроля уже была договоренность». «Нет, я не о том. Тут у меня возник вопрос по условиям договора, который мне оформили». «Какие из условий тебя смущают?» «Если смогу, то разъясню, конечно». «Первое. Это почему-то мне всю технику, погрузчик и производственный комплекс оформили в собственность. Правда, по договору приобрел я их в кредит. Это нормально? Я почему-то думал, что просто буду работать на погрузчике, который являлся бы собственностью станции. А о производственном комплексе вообще речи раньше не было. Действительно странно. Икрув задумался. Мне этот путь был неинтересен. Работа мусорщика меня не привлекала. И у меня не было желания расти дальше. Я работал по стандартному контракту и не слишком интересовался другими возможностями. Но по идее, к работе на собственной технике стремятся многие. Это хоть и небольшое, но уже собственное дело. Даже если это не полный утилизационный цикл, как в твоем случае, а только погрузчик или только производственный комплекс. Ведь такой небольшой процент, который отходил тебе за выполнение работ по заявкам станции, был обусловлен тем, что ты работаешь полностью на их оборудование. Поэтому тебе и был положен еженедельный оклад от нашего управления из департамента по управлению станцией. Насколько я знаю, наш департамент тебе назначил 300 кредитов в неделю. Это очень немного. Но должен был существовать и оклад от департамента по контролю станции. Плюсом к окладам должен был идти финансовый бонус, составляющий 7% от стоимости продаж по утилизации блоков концентрата стандартных смесей металлов, КССМ, с каждого выполненного заказа. А в случае работы на собственном оборудовании должен быть заключен отличный от стандартного контракт. У меня такого раньше не было. Посмотри, что на этот счет указано в твоем договоре. «Секунду», — попросил я, и вывел себе на интерфейс заключенный трудовой договор и контракт на выполнение работ по утилизации сырья. Тут-то я и понял, в чем была разница между тем, о чем говорил Крув, и тем, что было приписано теперь у меня. «Я нашел», — ответил я, быстро просмотрев оба документа и прикрепленные к ним приложения. «И что?» — спросил Крув. «Теперь у меня есть своя небольшая фирма, зарегистрированная в реестре станции Рекура-4». Как предприятие по утилизации сырья «Тупой дикарь». У нее на балансе состоят погрузчик и производственный комплекс. И именно с этой фирмой, департаментом по контролю станции, заключен договор на проведение работ по утилизации сырья устаревшего и вышедшего из строя оборудования, технических останков и обломков оборудования, а также любого другого технического мусора. Сумма контракта не оговаривается. Мне отходит вся прибыль, полученная от продажи блоков концентрата стандартных смесей металлов и модулей, добытых в результате утилизации на моем оборудовании. То есть, это, я так понимаю, задания кидать они мне будут в том же порядке, но только вместо еженедельной оплаты моего труда и процентов от продаж за каждое задание я буду получать всю прибыль за продажи тех блоков КССМ и модулей, что будут получены мной в процессе утилизации. «Я тоже так думаю», — согласился со мной Крув. «Тогда я не понимаю, в чем подвох? Это же явно гораздо больше того, что я бы получал у них при стандартном контракте», — засомневался я. «А ты повнимательнее посмотри дальше», — посоветовал мне куратор, видимо, уже догадываясь. В чем тут может быть дело? Я более внимательно стал изучать выданные мне документы и, просматривая дополнительные приложения по условиям передачи мне техники, нашел все-таки, в чем были подводные камни моего договора. «Понял», — сказал я и стал перечислять. «Все проданное мне оборудование снято с технической поддержки службами станции. Теперь его нормальное функционирование и техническое обслуживание ложится на мои плечи. Тут есть перечень того, что мне необходимо сделать. Пройти технический контроль погрузчиков и комплекса. Провести настройку работы комплекса. Организовать процесс продажи полученных в результате утилизации блоков КССМ и модулей и позаботиться о текущем техническом обслуживании оборудования. Кроме того, все это мне необходимо будет перевести и установить на свои специально арендованные или выкупленные площади. На переезд мне дается полгода. Теперь, по крайней мере, понятно, почему это мне сразу, как только я оформил договор, стали присылать сообщения о необходимости продления аренды бокса, где стоял погрузчик. Знаешь, это вполне справедливые условия. И большинство бы с ними справилось в указанный срок. Ведь теперь вся прибыль от работы идет на развитие твоего дела и в твой карман. Но это не твой случай. Видимо, ты кому-то очень понравился там, в департаменте. И когда только успел. Но этот некто постарался для тебя сделать все, что мог. Однако сам, не зная того, оказал тебе медвежью услугу. Этот вариант не для тебя. Аналогичные предприятия открывают уже сложившиеся технари, инженеры или производственники. Те, кто может хотя бы часть работ провести самостоятельно. Например, взять на себя техническое обслуживание оборудования. Или другой пример. Обеспечить самостоятельную настройку рабочего процесса производственного комплекса перед каждой операцией. Универсального алгоритма в этих случаях нет. И при использовании какой-то общей реакции по утилизации сырья для всех типов работ, потери на выходе могут составить от 40 до 70% в зависимости от сложности реакции, тогда как при индивидуальном подходе они не превышают и 50. Но этим всем кто-то должен заниматься. Обслуживать комплекс и погрузчики. Тебе же придется делать все это самому. А у тебя нет ни нужных навыков, ни баз. Ни возможности эти базы изучить, по крайней мере, в приемлемые сроки. А нужна там не одна база, а целые их комплекты. Поэтому этот доброжелатель и оказал тебе медвежью услугу. Я уверен, что комплекс, что достался тебе, если и на ходу, требует капитального ремонта и основательной настройки. А таких специалистов это сделать на станции немного. Я, конечно, поспрашиваю тут у нас в департаменте, но тебе за эти работы придется выложить никак не меньше 40-50 тысяч. Ведь у тебя, по сути, нет никакого выхода. Без оборудования ты не сможешь приступить к работе. К тому же у таких спецов обычно на станции монополия. Их очень мало. Ты говоришь, что очень много нужно изучить, верно? Задумался я над тем положением, в которое попал. Оно вырисовывалось не очень удачным. Но сдаваться я не собирался. «Кира, найди списки всего необходимого, чтобы, во-первых, квалифицированно управлять доставшейся мне техникой и оборудованием и обслуживать ее. Во-вторых, мне нужен список того, что может понадобиться для успешного развития и работы моего маленького предприятия. Прими особенно во внимание все то, что мелким шрифтом написано в договоре, контракте и приложениях к ним. А то я один раз уже лопухнулся с этим». «Непонятно определение мелким шрифтом», — ответил мне Искин. «Обрати внимание на особые и завуалированные условия. Принято к исполнению». После моего пояснения Кира взялась за еще одну мою работу. «Да, но и это еще не все», — продолжил Крув. «Нужна лицензия на торговую деятельность, чтобы можно было выставить свой товар на продажу. А для этого также необходимо изучить определенный пакет баз и выплатить за приобретение лицензии кругленькую сумму. «Вот как раз с этим, я думаю, у меня проблем не будет», — обрадовался я. «Ведь можно воспользоваться услугами посредника». «Можно, но это должен быть грамотный специалист и надежный человек, а также он должен разбираться в специфике товара». «У меня, кажется, есть один такой на примете», — сообщил я, подумав о Тморе. «Быстро ты! Когда же успел с ним познакомиться?» «Да вчера на рынке случайно познакомились. Зовут Тмор Грот. Он обещал найти мне покупателя на кое-какой товар, который у меня был еще на планете. Кстати, нужно будет со своими друзьями об этом поговорить. Ведь какие-то биологические образцы на продажу мы с планеты тоже притянули». Вспомнил я об изъятых в центре вербовки у охотников за головами трофеях. «Ладно, будем считать этот вопрос пока решенным. Но вот проверку и настройку комплекса произвести необходимо. Без этого никак. Можно, конечно, поискать среди наших специалистов. Может, какой-нибудь технарис может залить хотя бы стандартные алгоритмы и реакции по утилизации сырья. Но и параллельно договориться с ним на техническое обслуживание доставшегося тебе оборудования». «Спасибо. Буду благодарен». «Да не за что. Ну ладно, если у тебя все, то тогда давай прощаться». Но, видимо, вспомнив начало нашего разговора, Крув спросил. «Хотя, постой, ты говорил, что у тебя два вопроса». «Да, так оно и есть. Это бонусные программы, утилизация и конверсия вооружений, исследователь и наемник. Ты что-нибудь знаешь о них?» «Странно, что кто-то вспомнил о том, что они существуют. Сам я ни в одной из них не участвовал, но слышал, что вступление в них грозит какими-то неприятностями. Конкретнее сказать не могу. Вроде как они приносят достаточную прибыль, но люди почему-то стараются обходить их стороной». «Ладно, буду разбираться по мере поступления проблем. Спасибо тебе, ты мне очень помог. Больше не отвлекаю». «Не за что. Обращайся, если что. Технарь, если такой найдется, скоро свяжется с тобой, чтобы провести настройку комплекса». «Еще раз спасибо». «Тогда бывай. Удачи». И Крув отключился. Ну что ж, нужно с чего-то начинать. И поэтому я полез ознакомиться с тем, что может предложить мне доска объявлений. А доска объявлений пестрила разнообразными объявлениями. От ремонта и демонтажа того или иного оборудования до его перевозки, установки и утилизации. Также встречались предложения о продаже устаревшей или вышедшей из строя техники. Кроме объявлений технического плана, присутствовало множество частных заказов, предложений и рекламных буклетов от служащих станции, имеющих полный доступ к доске. Они все были отнесены в подпункт меню «Прочее». Здесь можно было встретить предложения о продаже или покупку тех или иных баз знаний, предлагались частные услуги по мелкому ремонту, юридические, бухгалтерские и прочее. Проводилась запись на те или иные курсы, устраиваемые в рамках центра занятости станции. Но главным было то, что среди огромного количества объявлений и предложений своих услуг затерялось одно – по настройке различных производственных комплексов. При этом в самом объявлении говорилось, что работы проводятся квалифицированным специалистом с большим опытом в этой области. Правда, выставлено оно было очень давно. И за все это время у данного объявления было всего 3 просмотра. Автором его был некий Заар. Сохранив копию объявления со всеми контактами, так, на всякий случай, я принялся анализировать объявление уже в плане их пригодности для выполнения именно мною. Как раз в этот момент со мной связался Крув. «Да, слушаю», — ответил на вызов я. «Я поговорил насчет твоего вопроса по настройке комплекса с нашими технарями, но ни один не готов взяться за эту работу, так как производственные комплексы — это отдельная отрасль, и у них не хватает нужных знаний для осуществления даже примерной настройки этого оборудования. Хотя в крайнем случае один из них согласился попробовать, но просит он за это не меньше 30 тысяч кредитов. Вот его контакт». И он мне переслал контакт этого техника. «А вот с простым техническим обслуживанием, как комплекса, так и погрузчика, все гораздо проще. Этот же техник готов взяться за это дело примерно за 5 тысяч в месяц. Но тут лучше переговорить с ним самим. А если не удастся договориться с этим, то есть и другие. Следить за их нормальным функционированием и проводить мелкий ремонт могут многие». «Спасибо, понятно. Я тут в сети тоже нашел координаты одного инженера, который может помочь с настройкой, возможно, и обслуживанием. Свяжусь с ним. Если ничего не выйдет, тогда обращусь к твоему человеку». «Ок, добро, удачи». И Крув отключился. А я решил связаться с инженером, чье предложение было размещено на доске. Быстро позвонив по найденному в объявлении контакту, я услышал несколько заспанный голос. «Да, кто это?» – недовольно проговорил собеседник. «Здравствуйте, это по поводу вашего объявления. Вы Заар?» – на всякий случай уточнил я. «Да, это я. Какого объявления? У меня их несколько», – уже более заинтересованно произнесли на том конце. Услышав, что предложений несколько, я сразу поручил Кире их найти. Было еще 3 объявления. Одно о продаже баз «Инженер» и «Производство» с 1 по 5 уровень, второе о продаже ремонтного комплекса «Труженик-300», третье о подряде на проведение ремонтных работ любой сложности для малых и средних форматов оборудования. Быстро просмотрев найденные объявления Заара, я ему ответил. «По поводу настройки производственного комплекса». «О, это старое». «Так вы больше этим не занимаетесь?» — постарался я скрыть свое разочарование. «Нет, отчего же? Просто я не ожидал, что оно может кого-то сейчас заинтересовать. Ведь шахтеры обычно теперь предпочитают держать специалистов в своих сообществах или профсоюзах, а у крупных предприятий они и так есть. А кому еще может понадобиться провести настройку производственного комплекса в частном порядке?» «Ну, например, мне», — ответил я. «Это понятно. Но это не телефонный разговор. Может, встретимся где-то для его продолжения?» «Я не против. Назовите место. Правда, я смогу быть там только во время обеда. Желательно, чтобы там можно было еще и перекусить». «Хорошо. Есть вполне приличный бар «Голодный тролль» на 2-м жилом уровне. Там можно неплохо и, главное, не очень дорого пообедать. Ну и кроме всего прочего, там есть отдельные кабинки, поэтому никто не сможет нам помешать». «Отлично. Тогда в час в тролле», — сказал я. «До встречи в тролле», — согласился он и отключился. «Но если мне повезет, и у нас получится договориться, а он мне показался вполне вменяемым человеком, то скоро смогу запустить производственный комплекс в работу». И только тут я заметил, что что-то не так. И как только обратил на это внимание, то понял, в чем дело. Погрузчик самостоятельно бродил по территории складов. И управлял им я каким-то мизерным краем своего сознания, даже не подключившись при этом к интерфейсу управления. «Что это?» «Нет ответа», — не удивила меня ничем новым Кира. «Почему я могу им управлять? Ведь и профессор, и Крув, и все остальные в один голос утверждали, что я не смогу этого делать, даже через интерфейс. А как оказалось, мне даже интерфейс не был нужен». И я мысленно остановился, не шевелясь в силовом коконе, и когда у меня это не вызвало никаких трудностей, то совсем отключил ручное управление и попробовал сделать шаг. Я подумал, что у меня ничего не получилось, так как не было никакого ощущения движения. Но посмотрев через системы мониторинга и внешние датчики погрузчика, понял, что он движется. Но его перемещение при этом было настолько плавным и незаметным, что совершенно мною не ощущалось. Кстати, только тут до меня дошло, что и пользоваться датчиками погрузчика я вроде как не могу, не подключившись к нему через нейросеть. А сейчас у меня создавалось такое впечатление, будто это я сам иду. Меня совершенно не сковывали ни мои размеры, ни наличие клешней или шести ног, чего я не мог сказать при работе из силового кокона. Там хоть я и чувствовал себя вполне комфортно, но только в том плане, что ноги не заплетались, а манипуляторами погрузчика я не стукался обо все подряд. Вот оказывается, в чем разница между ручным управлением и управлением через нейросеть. Неудивительно, что первое считается замшелой ветхостью. Пришло ко мне понимание процесса прямого и обосредованного управления техникой и оборудованием. Было очень удобно и невероятно эффективно. А что, если попробовать физически подключиться к интерфейсу погрузчика напрямую, подумал я. Быстро активировав вокруг себя силовой кокон и инициировав работу внутренних интерфейсов погрузчика, я постарался перехватить управление на себя. Но в этот раз все было именно так, как и предсказывал профессор. Я не смог пройти контроля по превышению минимального порогового значения интеллектуального индекса для управления погрузчиком, и мне был закрыт доступ к нему с рекомендацией перевести управление на ручной режим и попробовать вновь. Так что это получается? Я могу управлять погрузчиком мысленно, когда его интерфейсы заблокированы, но не могу, подключившись к ним напрямую физически. Может, это как-то связано с тем мысленным управлением, что доступно и для Искина? Кира, тут в погрузчике есть модуль мысленного управления, аналогичный твоему, ну или что-то похожее на него? Нет, это устаревшее гражданское оборудование. Аналогичные модули устанавливали только в военную разновидность данного типа техники, но это совершенно другая модификация погрузчиков. Понятно. Так это получается, что я напрямую, без непосредственного контакта, могу управлять этой техникой и преодолеть то пороговое ограничение на интеллектуальный индекс, о котором говорил профессор. Надо проверить, все ли функции погрузчика мне доступны. Снова заблокировав интерфейсы погрузчика, но не отключая силовой кокон, все-таки находиться в нем было удобно, я повторно активировал погрузчик. Вновь проверив его ходовые качества и работу манипуляторов, я перешел на специфические функции. Войти в командное меню не составило труда. Запустить систему автоматизации я тоже смог без особых проблем. Однако на этом все мои успехи закончились. Даже для того, чтобы составить простейшее задание, была необходима изученная база кибернетика третьего уровня. И это только для программирования, выполнения простейших функций. Пойти туда или сюда. А если требовалось составлять достаточно сложный, многовариантный алгоритм на выполнение неправильной задачи, то для этого уже был необходим пятый уровень кибернетики и второй науки и математики. Создание кластера я даже активировать не смог. Но не потому, что мне не хватало доступа, а все по тем же причинам. Не хватало знаний. Тут прибавилось еще и управление средними промышленными роботами пятого уровня ко всему вышеперечисленному. Профессор оказался неправ. Что-то не так было в его словах. Я могу управлять техникой напрямую. Видимо, все же это делается через нейросеть. По крайней мере, для погрузчика это так. Будет возможность, проверю и на другом оборудовании. На том же производственном комплексе, например. Но для управления техникой мне не требуется прямого физического подключения к внутренним интерфейсам оборудования. Я это делаю удаленно, мысленно, не знаю как. Но это работает. И мне в этом случае доступен полный список операций, выполняемых на оборудовании. Для погрузчика это все, что указано в инструкции, включая полное меню администрирования, командную строку, автоматизацию задач и создание единого кластера из погрузчиков. Единственным ограничением, как и для всех, была нехватка знаний. Мне не хватало освоенных баз как для простого управления техникой, так и для оптимального и эффективного ее использования. Значит, кроме работы нужно будет много и упорно учиться. Сделал вполне закономерный вывод я. Благо для меня это не было особой проблемой. Хоть я и не был заучкой или зубрилой, но прекрасно осознавал необходимость своего развития и роль любого вида учебы в этом. А поэтому, когда это требовалось, уходил в нее с головой и всегда доводил начатое до конца. «А значит, и тут проблем с этим не будет», — сделал я себе такую установку. «Ведь если профессор и Круф ошиблись с моими возможностями в отношении управления различной техникой, вернее, они не ошиблись, а просто не учли всех вариантов, то, может, и здесь у меня все получится». На этой оптимистичной ноте я снова вернулся к доске объявлений. Мне хотелось приступить к работе и опробовать в деле свои возможности. Первым делом я отфильтровал задания, где требовались услуги утилизатора. Их, как оказалось, было не так и много. Всего 5 штук. 2 на перевозку устаревшего оборудования на склад утильсырья, 1 на расчистку служебного туннеля от технологического мусора. Список и голографии того, что нужно было убрать, прилагались с последующей утилизацией. И 2 последних очень интересных контракта. Оба уже продолжительное время болтались в сети. Первым был контракт на неограниченный срок по утилизации всего оборудования и мусора, находящегося на складах утильсырья. Оценив перспективы работы по контракту со станцией, неограниченное время, со свободным графиком и возможностью разорвать его в любой момент, я сразу же подписался под ним. Тем более, помня свой последний ляп с трудовым договором и контрактом на работы, это объявление я попросил предварительно проанализировать Киру. Но и она не нашла в нем никаких подводных камней. Простой долговременный контракт, предоставляющий полный доступ на все склады утильсырья. «Такой запас карман не тянет», — решил я, беря его. А вот второй контракт заинтересовал меня своей необычностью. Чтобы его выполнить, необходимо было в наличии иметь как минимум небольшой грузовой корабль или буксир. Суть контракта была аналогична предыдущему. Но расчистить нужно было не склады, а определенный сектор космоса от различных обломков кораблей, ну или чего там еще можно найти. И самое главное – в дополнение к обычным условиям при проведении такого вида работ, тут полагался еще специальный бонус за выполнение этого задания в размере 100 тысяч кредитов. Кстати, этот контракт тоже был бессрочным. Я бы и его с удовольствием взял на выполнение, так как он был еще более заманчивым. Но тут остро встал вопрос о космическом корабле и пилоте, который бы управлял им. Поэтому его я пока оставил нетронутым. Все равно он уже пылится тут несколько лет. Три первых контракта, так как они не требовали проведения немедленного использования производственного комплекса, я брал в работу по мере их прочтения и анализа того, что мне предстояло выполнить. Так, нужно определиться с местом, откуда требуется забрать груз. Я вытащил свой планшет и начал проверять маршрут до первого пункта назначения. Но мне в голову пришла идея. Интересно, а планшетом я могу удаленно управлять? Как оказалось, могу. И его экран теперь высвечивался у меня прямо перед глазами. Значит, планшетом я управляю и карту вижу. После этого я убрал подарок Круфа во внутренний карман куртки, застегнул его на молнию, чтобы он не выпал. И это ничего не изменило. Правда, мне почему-то казалось, что как только я застегну карман, то и карта перед моими глазами исчезнет. Но ничего этого не произошло. Я пожелал, чтобы карта свернулась, и она исчезла. Это меня немного напугало. Но как только я захотел ее увидеть вновь, она появилась у меня в воображении. Что интересно, я спокойно мог ее масштабировать, поворачивать, лазить по внутренним меню, ставить метки и оставлять свои комментарии. Это было гораздо быстрее, чем когда я управлял ею через сенсорную консоль. Мне показалось, что и отрабатывать она стала гораздо быстрее. Правда, это может... чисто субъективное впечатление. Поигравшись таким образом несколько секунд, у меня вдруг возникла одна идея, и ее нужно было проверить. А поэтому я спросил у Искина. «Кира, я сейчас просматриваю карту и схемы станции. Ты можешь подключиться к ним?» Несколько секунд ничего не происходило. А потом Искин ответил. Подключение к внешнему навигационному устройству выполнено. Тип устройства неизвестен. Это получается Искин, используя меня как проводник, смог подключиться к моему планшету. Замечательно! Обрадовался я и задал Кире вопрос. Какой функционал устройства тебе доступен? Весь перечень операций, выполняемых устройством, и дополнительные интеграционные функции. Вывести полный список. О том, что были внутренние функции самой карты, я знал прекрасно и сам, благодаря своему опыту общения с ней и некому познанию сути технических вещей. А вот что за дополнительные функции, мне было непонятно. Это дополнительный перечень операций, ставший доступным в результате интеграции данного устройства в нашу сеть и получения прямого доступа к нему. На текущий момент это обновление карт, загруженных в устройство, проводимое в реальном времени, загрузка, сохранение и перенос карт в память пользователя или мою, их последующая синхронизация. Стали доступны дополнительные параметры оптимизации поиска наилучшего пути. Так, а с этим поподробнее. Что за дополнительные параметры? Сейчас это могут быть любые условия, заданные пользователем для поиска оптимального маршрута следования. А ну-ка, давай это проверим. Вот тебе три объявления. В них есть координаты нахождения груза. Оцени его объем, проверь вместимость нашего грузового отсека и соотнеси с объемами и массой переносимого груза. Заполни максимально возможно наш грузовой отсек. На основании этого составь наиболее оптимальную последовательность посещения мест расположения груза и переноса его на склад утильсырья. Затем составь минимальный по затратам времени и наиболее выгодный с точки зрения сохранения технического износа погрузчика маршрут. Расчет должен вестись с учетом того, что передвигаться будет наш погрузчик. Необходимо принять во внимание его габариты и вес. При этом обеспечить максимальную безопасность жителям, работникам и гостям станции, а также их имуществу. Расчет начать с текущего местоположения. И после этих слов я остановил погрузчик на месте. «Задание принято», — ответил Искин. Задумался он капитально. Несколько минут потратил, но ответ выдал очень меня порадовавший. В соответствии с поставленными условиями выстроен алгоритм движения, и в моем воображении на карте стала стрелками отображаться последовательность движения погрузчика. Пункт 1. Движение к координатам из первого объявления. «Синий маршрут», — начал отчитываться Искин. «Приемка груза, заполнение грузового отсека 45%. Пункт 2. Движение к координатам из третьего объявления. «Желтый маршрут», начало проведения работ по расчистке туннеля, заполнение грузового отсека 95%. 5% погрешности при оценке веса и объема загружаемого груза. Пункт 3. Доставка груза на ближайший склад утильсырья. Зеленый маршрут. Пункт 4. Возврат в координаты из пункта 2. Зеленый маршрут. Обратное направление. Продолжение работ по расчистке туннеля. Заполнение грузового отсека 95%. Пункт 5. Доставка груза на ближайший склад утильсырья. Зеленый маршрут. Пункт 6. Возврат в координаты из пункта 2. Зеленый маршрут. Обратное направление. Завершение работ по расчистке туннеля. Заполнение грузового отсека 20%. Пункт 7. Движение к координатам из второго объявления. Красный маршрут. Приемка груза. Заполнение грузового отсека 79%. Пункт 8. Доставка груза на ближайший склад утильсырья. Фиолетовый маршрут. Пункт 9. Работа по данным задачам выполнена. Честно говоря, такого подробного анализа и проработанного маршрута я не ожидал. Было учтено все, о чем я говорил. По подсчетам Искина, на все эти передвижения должно было уйти 2 часа 7 минут. «Спасибо», — поблагодарил я своего электронного помощника и, поднявшись, направился к первой точке маршрута. Дорогу Искин действительно выбрал очень удобную. Ни резких поворотов, ни узких проходов, куда погрузчик влез бы тютелька в тютельку. До первой точки оказалось совсем недалеко. Придя, я связался с заказчиком и забрал груз. Как оказалось, работать манипуляторами не сложнее, чем управлять своими руками. Я очень четко ощущал и то, что поднимаю, и то, какие действия произвожу, и точно контролировал силу давления в захватах манипуляторов, отлично ориентировался, в каком положении они сейчас находятся, и что я могу ими сделать из него. В общем, погрузка оказалась не сложнее управления техникой в движении, и я направился во вторую точку. Идти было достаточно далеко, и поэтому я решил не терять время даром, а поизучать те немногие базы, что были у меня. Правда, при этом часть моего сознания должна была быть занята управлением погрузчиком, и в первые мгновения это было достаточно сложно. Мое сознание никак не хотело разделяться для выполнения различных функций. У меня получалось делать только что-то одно. Но уже через 5 минут я, будто сдвинув выполнение этой задачи на самый его уголок, смог спокойно заниматься любыми другими делами. При этом я постоянно контролировал и управлял погрузчиком. Создавалось какое-то ощущение контролируемой шизофрении, будто тут в погрузчике нас двое, и один из нас движется на нем во второй пункт назначения, а второй при этом собирается заняться базами. И при этом я ясно и четко ощущал, что никакого раздвоения нет. Это только один человек. И этот человек – я. Закончив с попытками разобраться в этом феномене и восприняв его как данность, я перешел к изучению баз знаний. Вытащив из кармана чип с базой техника, я вставил его в считыватель. Он сразу предложил мне перенести базу на нейросеть, так как она была устаревшего формата, и прочесть ее можно было лишь переконвертировав. Я согласился на это. Перенос должен был завершиться через несколько минут. Решив, что и это время дорого, я вспомнил о трех базах из стандартного набора, которые мне достались вместе с нейросетью. И, подумав, начал со сборного пакета, призванного обеспечить помощь в быстрой адаптации к империи и содружеству. Это была небольшая база первого уровня. Для того, чтобы приступить к ее изучению, нужно было войти в некий своеобразный транс, который был доступен из интерфейса нейросети и назывался режим обучения. Я в него залез случайно, еще когда знакомился с работой нейросети, и подумал, что это какой-то ускоренный курс именно по работе с нею. Но оказалось, что данный режим предназначен для подготовки сознания пользователя к ускоренному и углубленному восприятию информации, и предназначался он сугубо для изучения баз знаний и освоения гипнопрограмм. Правда, со вторыми мне пока иметь дело не приходилось. Активировав нужный режим работы нейросети, я, честно говоря, не заметил никаких особых изменений. Только, как и в боевом трансе, начался обратный отсчет. В нем говорилось, что в данном состоянии я могу находиться 29 часов 40 минут 15 секунд. При этом после подключения данного режима сознания активировалось еще два дополнительных пункта меню – разгон 1 и максимум. Что они означают, я, честно говоря, не знал, и никакого описания этих видов подпунктов меню в инструкции не было. Поэтому я оставил их без внимания, пока не найду более подробную информацию по ним. Найти ее я сразу же поручил Кире. Кстати, этот режим совершенно не мешал мне ориентироваться в пространстве и контролировать тот уголок сознания, который сейчас осуществлял управление погрузчиком. А пока я приступил к изучению первой своей базы знаний. Ее изучение заняло всего 3 минуты. Большую часть того, что в ней говорилось, я знал уже и так. Меня позабавил тот факт, что в этой базе объяснялась необходимость нейросети, при этом базу нельзя было изучить без уже установленной нейроструктуры. Нерешаемая задача. Похоже, заклинивает не только составителей подобных материалов у нас на планете. Мне как-то попался в руки химический состав, который нам был необходим для одного дела. Его доставили в специальном небольшом пластиковом боксе. Мы специально изучили все инструкции и условия хранения, которые были к нему приложены. Однако самого главного нигде сказано не было. И когда мы открыли контейнер, этот порошок стал ужасно вонять. А затем началась какая-то непонятная реакция. Самый прикол был в том, что с внутренней стороны крышки было написано «Не открывать на свету». И это предостережение можно было прочесть лишь после того, как бокс уже открыт. Но это так, лирика. Практически все, что было описано в этой базе, нам рассказал профессор Арош при встрече. Спасибо ему за это. А это, так сказать, закрепляющий материал был. После этого я переключился на первый уровень. Общие сведения об империи и содружестве. Оказалось, что и тут я уже немного подкован, но мне стало больше известно о гражданах как империи Атаран, так и Содружества в целом. о самых крупных государствах, входящих в Содружество, традициях и законах, на них распространенных, основных способах перемещения и коммуникации на территории империи и Содружества. Вкратце была затронута финансово-банковская система. Был назван топ самых известных корпораций, перечислены основные направления деятельности и специальности, в которых было предпочтительно двигаться в империи и Содружестве для дальнейшего развития и карьерного роста. Ну и много еще мелкой полезной и не очень информации. Получился такой своеобразный бизнес-путеводитель, который говорил, что у нас все и всегда хорошо. О негативе не было сказано ни слова. Его я тоже изучил минуты за три. А дальше уже хотел заняться базой техника. Ее изучение сейчас мне казалось более перспективным делом. К этому времени она уже успела скопироваться и отконвертироваться. Первый уровень этой базы я освоил еще быстрее. Мне потребовалось всего 2 минуты, хотя по объему она была в 10 раз больше тех 2 предыдущих баз знаний. Самое главное, я прекрасно осознал, и все, что в ней написано, сумел обдумать и проанализировать всю полученную информацию. Оставалось только применить новые знания на практике. «Странно», — подумал я. «Непонятная какая-то зависимость получается». Но большего я пока о таком странном соотношении времени изучения к объему разных баз сказать не мог. А вообще, как выяснилось, из базы данных техник обслуживание современного оборудования и техники представляло собой своеобразный конструктор. Весь ремонт начального уровня заключался в понимании модульного строения любой конструкции, знании ее основных интерфейсных коннекторов и замены вышедших из строя модулей или коннекторов. Кроме всего прочего, в базу была включена информация о простейших тестерах, предназначенных для более быстрого обнаружения мест поломки. В дополнение было рассмотрено несколько алгоритмов выбора наиболее оптимального модуля взамен поврежденного. В общем, для меня это была достаточно полезная и необходимая информация. Главное, я разобрался в том, что для сборки работоспособного оборудования или техники мне нужно было иметь целый корпус. Его размеры и объем являлись величиной постоянной. Ну а дальше уже шел подбор основных составляющих его модулей, в зависимости от задачи, предназначенной для оборудования или техники в будущем. Например, для сборки корабля рассматривался даже такой вариант. Если он мне понадобится в будущем, сначала шел подбор основного двигателя. Определяющим фактором в этом случае были финансовые возможности владельца. Подобрать можно было любую модификацию. После двигателя имел значение и скин, и его программное обеспечение. Далее шли стандартные рабочие модули. Сканеры, радары, блоки активной защиты, блоки пассивной защиты, активная и пассивная броня, захваты, различные блоки электроники, оружейные модули, лазеры и пушки, дополнительные генераторы энергии и много еще чего, о чем я пока только догадывался. Я понял, что в этой базе до меня пытались донести простую суть, которая заключалась в том, что основная концепция была такова. На любую технику и оборудование можно установить любой модуль своего класса и этим значительно поменять его назначение и функциональность. В заключение в базе было пояснено, что основная направленность базы техник – это разбор основных принципов работы и ремонта оборудования для более глубокого понимания и теоретической подготовки рекомендовалось изучить базу инженер и специализированные базы по тому или иному типу техники и оборудования. Обдумав и проанализировав полученные знания, я проверил состояние погрузчика, хотя и так знал, что все нормально. Это ведь я сам управлял им. но пока не привык к этому раздвоенному сознанию. И большей основной частью старался проконтролировать работу второй, меньшей его части. Убедившись, что все в порядке, погрузчик аккуратно перемещается в нужную точку. Я переключился на следующий уровень базы знаний техник. И вот тут произошло первое из открытий. Хотя, как помнится, о нем говорил в свое время профессор. Размер базы увеличился примерно в 10 раз. На изучение этого уровня мне требовалось уже 20 минут. И это только по предварительному прогнозу нейросети. Это получается, что каждый следующий уровень мне придется изучать в 10 раз дольше. На второй уйдет 20 минут, на третий 200 минут или 3 часа 20 минут. На четвертый уже 33 часа 20 минут и так далее. Да, а я уж обрадовался, что все так просто, задумался я. А оказывается, нет. Все несколько сложнее. Учеба — это труд, и не маленький. Но что делать? Она меня не пугает. Буду учиться. Да и спешить мне пока особо некуда. На этой оптимистичной ноте я приступил к изучению второго уровня базы. 20 минут пролетели незаметно. Информация и знания поступали ко мне нескончаемым потоком и впитывались мною будто губкой. Второй уровень базы уже имел более узкую специализацию. В нем в основном рассматривалась работа с различными ремонтными комплексами, стандартные настройки для них, режимы наиболее оптимального использования, выбор комплекса в зависимости от основного круга задач, которые он будет выполнять. Рассматривалась специфика того или иного типа комплексов. В завершение была открыта тема вспомогательных ремонтных дроидов. Но тут были выданы только общие алгоритмы по работе с ними и стандартные методы использования. Более углубленные знания рекомендовали получить из специализированных баз кибернетика, дроиды и ремонтные дроиды и комплексы. На осознание и разбор новых знаний у меня ушли спрогнозированные нейросетью 20 минут, даже немного меньше. Не выходя из транса, я повторно проконтролировал работу погрузчика. Обратил внимание, что он как раз заканчивал заполнение грузового отсека и задумался, что делать дальше. На изучение третьего уровня техники требовалось 3 часа. Но у меня была назначена встреча на час, и я не успевал. А там я хотел не отвлекаться на изучение баз. Хотя нигде не было информации о том, что изучение баз нельзя прерывать на время, а потом продолжать с места остановки. Но это я решил проверить потом. А пока изучать базу юрист. Уже после изучения первого уровня стало понятно, что повторилась та же непонятная закономерность, что и с базами из стандартного пакета. На освоение первого уровня базы юрист мне потребовалось 7 минут. Это никак не согласовывалось ни с разницей в размерах, ни с предыдущим временем. Единственный вывод или идея, которая у меня возникла, это то, что скорость изучения зависит от тематической направленности базы. Техника – это чисто техническая база знаний. Юрист и две предыдущие – это базы с большей гуманитарной направленностью. Но данных для окончательного понимания не хватало. И поэтому я оставил окончательные выводы на будущее, поручив Искину ввести данную статистику. Для изучения второго уровня мне требовалось 1 час и 10 минут. Оно как раз совпадало с окончанием выполнения работ на погрузчике, запланированных до обеда. Поэтому я сразу переключился на второй уровень базы юрист. Изучение базы юрист дало понимание мне основных общих принципов законодательства Содружества. И разобравшись в них, я понял, что не все здесь так безоблачно, как может показаться. Хотя на деле, не далее как пару часов назад, мог убедиться в этом лично. Вырисовывалось у меня следующее. Не слишком-то и радужная картина. Локальные конфликты и войны между корпорациями были узаконены. Для этого достаточно было просто недовольства одной из сторон. Это называлось «поиск консенсуса и взаимно приемлемого решения». Агрессию тут воспринимали как один из самых важных стимулов для прогресса и развития. Причем работал он гораздо действеннее, чем любой другой. В сочетании с финансовыми вопросами он вообще становился одним из самых мощных аргументов. Получалось так, что сметаются корпорации и противники. Топчутся старые приоритеты. Воздвигаются новые. Это называлось развитие и рост общества, в частности, и всей цивилизации в целом. Но это было еще не все. Законодательство не видело никакой разницы между государством, корпорацией или обычным гражданином. Получалось, что меня могут избить, ограбить и отобрать что-то и на станции, и в зоне отдыха, а тем более в космосе. Только так, как станция – это чья-то собственность, то на ней установлены законы. Владельцам станции. Если тебя что-то не устраивает или не нравится, то тогда выметайся. Это закон номер один. Закон номер два. На любой станции вход в зону отдыха с оружием запрещен. Любым оружием. Закон номер три. Это правило десятки. Оно действует везде. В Содружестве, в Империи, на станциях, в космосе, в государственных корпорациях. Можно, имея десятикратное преимущество, нападать и обороняться. Правда, это не касается зоны отдыха и некоторых станций жилых секторов, но второй пункт встречается достаточно редко. А значит, это только то, что меня могут вдесятером отметелить, но и я при этом могу достать пушку и уложить пару человек или весь десяток. Хорошее правило. Оно мне понравилось. Особенно касательно самозащиты. Нападающий знал, на что идет. А обороняющийся всегда в своем праве. Но это же правило гласит, что имея десятикратное преимущество, я могу и сам напасть на своего оппонента, хоть на станции, хоть в космосе, так сказать, в отместку. Если тебя незаслуженно обидели, то иди и заслужи, как говорил один мой знакомый еще там, дома. Правда, это не все. Над всем этим стоит одно простое и самое главное правило. Оно основа всего содружества. Человеческая и любая разумная жизнь уникальна и бесценна. Никто не имеет права забрать ее. Выходит так. Избил своего противника, вызови медицинскую службу, если он все еще остался жив на момент конца потасовки. Выбросил противника в космосе, взяв на абордаж его корабль и решив его себе оставить. Сообщи на станцию его координаты, а если не сообщил, молись Богу о том, чтобы об этом никто не узнал. Найдут труп, снимут с него данные. Выяснится, что ты его оставил без помощи, выбросив из его корабля. Беги из Содружества. Ты вне закона. Поймали тебя. Не погиб при задержании или погоне. Вечный колонист планеты тюрьмы. Это была узаконенная версия пиратства, основанная на постулате локальной стычки. Реальным же бандитским нападением или пиратством считалось доказанное превышение нападающим десятикратного рубежа преимущества или нападение на гражданина Содружества на корабле без опознавательных знаков. Также это могло быть превышение 10-миллионного рубежа ущерба. В этом случае, чтобы мои действия не восприняли как пиратское или бандитское нападение, нужно официально подать заявку о нанесении такого ущерба или зарегистрировать объявление вооруженного конфликта с противоположной стороной. В законе о конфликтах оказалось все расписано очень подробно и толково. Мне понравился общий принцип. У людей есть оружие. Оно нужно для личного пользования или полетов в космосе. Все это делается для обеспечения собственной безопасности. Оно большое и маленькое. Но у него есть одно очень важное свойство. Никто не будет оскорблять человека, если видит в его руках или кобуре оружие. Даже если ты кого-то убьешь, ты не раз подумаешь, стоит ли это делать. Ты же понимаешь, что у этого человека есть родственники, братья и сестры. Это не учитывая содружество, в котором ты автоматически станешь изгоем. Основа всего порядка в содружестве, в простом правиле. Нельзя убивать разумное существо, не заплатив за это. И в большинстве случаев отделаться деньгами не получится. Именно после осознания всего этого я по-новому взглянул на окружающий меня мир. Он и раньше не казался мне особо безопасным, а сейчас уж тем более. Следовало быть в нем очень осторожным. И главное, необходимо позаботиться о своей личной безопасности. А это опять учиться. Изучать вооружение и специальную технику. Начать заниматься чем-то вроде единоборств. Хоть раньше я как-то упустил этот пункт в своем воспитании. Так, общие приемы, изученные в уличных драках. Но тут этого может оказаться мало. Поэтому я сразу озадачил Искина этим вопросом. «Кира, найди мне все курсы и программы по изучению боевых искусств, которые есть тут на станции, а также базы знаний аналогичной направленности и базы по пользованию личным стрелковым оружием, если, конечно, есть что-то подобное». «Принято». После этого я опять вернулся к базе. Но там больше не было особо ничего интересного, кроме того, что на некоторой территории Содружества было узаконено рабство. Как оно могло быть в таком высокоразвитом государстве? Я не понимал. Но это было. Окончание изучения базы «Юрист» совпало как раз с завершением разгрузки погрузчика на складе утильсырья. Я посмотрел, что сейчас 12:10. Выполнение работ длилось ровно столько, сколько на него в своем прогнозе отвел Искин. Завершив выполнение заданий, я поставил их в статус «Выполнено» и стал ожидать вознаграждения по каждому из них. За первое и второе мне скинули на счет по 500 кредитов. Это была стандартная оплата за перевозку и доставку среднегабаритных грузов. За крупногабаритные полагалось 1500 кредитов. Перевозкой мелкогабаритных вещей занимались специализированные дроны станционного обслуживания, которые их стаскивали в определенное место и, набрав нужный объем и вес, передавали уже эту работу как перевозку крупногабаритного груза. А вот после закрытия задания по расчистке туннеля произошла интересная вещь. Со мной связался какой-то человек. «Добрый день, я главный инженер корпорации GlobalCon, Рэнд Долан. Мы занимаемся восстановлением и реконструкцией поврежденных секторов станции». «Добрый день, чем могу помочь?» «Понимаете, это объявление было размещено по нашей просьбе. Оно является своеобразным тестовым заданием. Не беспокойтесь». Оплата и бонус по этому заданию вам будут переведены сразу по окончании нашего разговора, независимо от его результата. «Поясните», — попросил я. Рент немного помолчал, видимо, что-то проверяя у себя там, и продолжил. «Мы оценили скорость выполнения и качество вашей работы». И предлагаем вам заключить индивидуальный контракт с нашей корпорацией на осуществление аналогичной деятельности. Заказов у нас обычно не так много, но они практически всегда требуют скорейшего их выполнения. Мы понимаем, что спрогнозировать время по расчистке туннелей или секций практически невозможно, но нас вполне устроит и наименьшее потраченное на эту работу время. Поэтому для нас предпочтительно необходимое задание передать сразу исполнителю в обход доски объявлений с неизвестным временем реакции на наш запрос. В этом случае индивидуальный контракт предпочтительнее всего, а вы показали себя достаточно расторопным исполнителем, и результаты выполнения вами нашего заказа нас полностью устроили. Так, это очень интересно. И не противоречит моим планам на будущее. Но стоит проверить, подумал я и сразу обратился к Искину. Кира, быстро просканируй сеть на наличие и возможность заключения аналогичных контрактов. Сколько на это потребуется времени? Мне результат нужен как можно скорее. Принято. 12 секунд на предварительный анализ. Большего и не нужно. Дал свое согласие я и ответил представителю компании. В общем-то, у меня никаких особых возражений нет. Но могу вам в ответ предложить несколько другой вариант контракта. Правда, основываюсь я на той работе, что предлагалось в вашем объявлении. Я не уполномочен изменять условия контракта, сразу предупредил меня Рент. Но с удовольствием вас выслушаю и вынесу ваше предложение на ближайшем служебном совещании. Меня смущает необходимость перевозить тот технический мусор и оборудование, что фигурирует в ваших заявках на склад утильсырья. «А что с этим не так?» – удивился инженер моим словам. «Для меня, по сути, ничего. Но для вас это дополнительная трата финансовых ресурсов компании. Хранение вашего сырья на территории склада должно обходиться вам в определенную сумму. Станция его утилизацию выставляет в конец списка оборудования, техники и прочего мусора, подготовленного к подаче в производственный комплекс. Это мое предположение, но я уверен, что оно недалеко от истины». «Вы совершенно правы», — согласился со мной Рент. «Так вот, нахождение вашего груза на территории складов утильсырья уж точно превышает одну неделю. Я предлагаю нам пересмотреть условия контракта, добавив к нему сумму, которая была бы выплачена компанией за неделю хранения вашего груза». «Я не понимаю», — честно признался инженер. «Вы, видимо, не наводили справки обо мне». «Да, не успели. Больно шустро вы разобрались с нашей заявкой». Создалось такое впечатление, что собеседник на том конце улыбается. «Понятно. Тогда вы просто не в курсе, что у меня есть своя маленькая фирма. И у меня в наличии есть оборудование для выполнения полного цикла утилизационных работ. А это значит, что при получении вашего заказа я могу не отвозить ваше сырье, переданное на утилизацию на склад, а сразу загружать его в производственный комплекс. В этом случае вы существенно экономите на оплате хранения сырья на складах, ну а я немного поднимаю сумму оплаты за выполнение своих работ». «Интересное предложение», — согласился инженер. «Я немедленно передам его на рассмотрение». В этот момент Кира отчиталась, что подобные контракты — вполне обычное явление, и даже подобрала для меня парочку похожих, еще не снятых с доски объявлений и не помеченных как просроченные или отмененные. Рент уже я ответил. «Хорошо, но я обдумал ситуацию и буду согласен подписать с вами контракт в любом случае». «Замечательно», — сказал инженер. «Вот предварительный первоначальный договор. Ознакомьтесь пока с ним, а уже через пару часов с вами свяжется специалист нашего юридического отдела, чтобы обсудить условия этого или уже измененного контракта. Спасибо, что уделили мне время и внесли такое интересное предложение». «Не за что. Я и сам рад был его получить. Надеюсь на наше плодотворное и успешное сотрудничество». После моих слов Рент отключился. Сразу за этим пришло извещение, что мой счет пополнился еще на 3500 кредитов основной суммы и на 1050 кредитов бонуса за выполнение последней заявки. Проверив состояние своего счета, я убедился, что сумма на нем постепенно растет. Сейчас там лежало 95 тысяч 500 кредитов. Остаток перешел на вспомогательный счет, на котором теперь было 1766 кредитов. Проверив свои счета, я быстро просмотрел условия полученного предварительного договора, дав его проанализировать Кире. Ничего необычного в нем не было. По сути, весь договор состоял всего из одного пункта. В нем говорилось о том, что все заявки по выполнению работ моего профиля будут перенаправляться сразу мне. К стандартному денежному вознаграждению для выполнения такого типа работ по общему прайсу станции добавлялась 20% премия и в некоторых случаях бонусное вознаграждение за выполнение работ особой срочности. Сохранив пересланный контракт, я хотел уже направиться в сторону складов, чтобы оставить там погрузчик и пойти пообедать. Ведь уже через 50 минут у меня была назначена встреча с инженером в кафе «Голодный тролль». Но именно в этот момент Кира отчиталась о составлении прайса баз, доступных на базе. Список оказался огромным. Однако продавцов, имеющих повышенный коэффициент доверия, было всего несколько. И что самое странное, работали они все в одном месте – компании «Нейросеть». Видимо, у них был доступ к корпоративному хранилищу, решил я. За основной ориентир я решил взять именно их цены. Получалось, что базы первого уровня я мог купить за 1-2 тысячи, второго уже были по 5-6, а то и больше, третьего можно было взять по 15-20 тысяч, четвертого продавались по цене от 30 до 40, пятого уровня шли уже от 40 до 100 тысяч, шестого и более высокого уровня базы доставались по индивидуальному запросу, и цена каждой превышала 100 тысяч. «Нехило», — подумал я. «Это чтобы даже более-менее нормально наладить свой бизнес, мне необходимо как минимум 500 тысяч, и это только покупка». Но ведь эти базы нужно еще и учить. Кажется, мне будет не очень просто. Констатация очевидного факта. Хоть и не слишком меня обрадовало, но и то, что все мне свалится на тарелочке с голубой каемочкой, я не ожидал. Разобравшись с наличием предложений, я решил дождаться списка необходимых мне баз знаний, который должна подготовить Кира. После этого я постараюсь составить оптимальную последовательность их изучения и приобретения. Ни копейки все-таки вкладываю. А пока я направился дальше. На носу уже были переговоры с производственным инженером в тролле. Оставив погрузчик на ближайшем от места встречи складе утильсырья, я нашел по карте наиболее оптимальный по времени маршрут. Хотелось подгадать немного пораньше, чтобы ознакомиться с меню и заказать себе обед, и направился на переговоры. Когда я пришел на место, до встречи оставалось еще 10 минут. Кафе я узнал сразу. Зеленое, огромное, с дубиной в одной руке и каким-то животным в другой. Существо было никем иным, как нашим обычным персонажем. Только что-то мне подсказывало, с земными преданиями и персонажами оно имеет мало общего. И оказался прав. Едва войдя в зал уютного и небольшого кафе, стилизованного под средневековье, увидел за прилавком прототип того, с кого писали изображение на вывеску. За прилавком стоял огромный зеленый гигант, напоминающий нашего Халка гораздо больше, чем, скажем, зеленого Шрека. Рубленные черты лица, его каменное, непроницаемое выражение, стальной взгляд, огромные мускулы, гигантский рост. Я доходил ему едва ли до пупка. И громоподобный голос. «Чего встал на проходе? Иди сюда!» «Здравствуйте!» — несколько заикаясь, произнес я. «У меня здесь назначена встреча. Нельзя ли воспользоваться одной из индивидуальных кабинок и еще заказать обед?» «Без проблем, приятель!» — сказала это добродушное чудовище. «Аренда кабинки будет включена в счет!» — сообщил он мне напоследок, выдав меню и отправив в конец зала, к дверям с номером 4. Но не успел я сделать и двух шагов, как он окрикнул. «Эй, малыш!» «Ну да, он так может назвать любого». «Кого к тебе отправить-то? Или он с тобой сам свяжется?» «Не знаю», — задумался я. «Если он предложил встретиться тут, то его должны здесь знать. А поэтому скрывать его имя не имеет смысла. Хотя, на всякий случай, человек, с которым мы должны встретиться, — Заар». «А, старина Заар!» — сказал тролль. «Только ты ошибаешься. Это не человек. Я скажу ему, где тебя найти». И он заулыбался во все свои 32 или сколько у него там этих зубов. «А кто?» — удивился я. «Увидишь. Не переживай. Он нормальный парень. Насколько может быть нормальным любой из них?» И снова заулыбался. А я, озадаченный, пошел дальше в свою небольшую кабинку. И почему люди не пользуются видеосвязью при разговорах через нейросеть? Ведь у нее есть такая возможность. Правда, все поголовно сразу отключают ее. И я, кстати, тоже это сделал. В общем, зайдя в выделенную мне, как оказалось, не такую уж и маленькую комнатку, я ознакомился с выданным меню. И, естественно, ничего не понял. Все блюда мне были абсолютно незнакомы. Я даже представить не мог, что они могут из себя представлять. Разбираться особо не хотелось. Поэтому я выполз из своего удобного кабинета обратно в зал и направился к стойке. «Извините», — обратился я с максимально возможной вежливостью к трехметровому гиганту. «Зови меня Тро», — подсказал стоящий за барной стойкой тролль. «Приятно познакомиться, я Дим». «Так в чем проблема, малыш? Не устроил кабинет?» «Нет, что вы. Просто я хотел попросить вас, если не сложно, помочь мне сделать заказ. Я совершенно не понимаю, что означают названия блюд в вашем меню, как и то, из чего они сделаны. А поэтому хотел попросить вас порекомендовать мне что-нибудь». «Все с тобой понятно. Из последнего набора?» «Да, все верно». «Так что бы ты хотел?» «Мясо, какое-нибудь овощное рагу и тонизирующий напиток. И если у вас есть, то небольшой пакетик лирийских сладостей». «Что? Хочешь удивить свою подружку?» — спросил он, намекая, видимо, на конфеты. Я как-то об этом, если честно, не очень задумывался. Но теперь мне эта мысль в голову была подброшена. И поэтому я поправился, усмехнувшись. «Тогда лучше 5 пакетиков этого угощения». Тролль посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом и сказал: «Уважаю, только учти, этот подарок не из дешевых. Каждая коробочка по 500 кредитов». Сегодня я заработал практически в 2 раза больше, да и порадовать наших девушек мне теперь очень захотелось. Так что я, не раздумывая, произнес: «Без проблем. Их счастливые улыбки стоят дороже». «Молодец, малыш!» — одобрил мои действия Тро и проговорил: «Можешь питаться целый месяц у меня за счет заведения. И вообще, считай своей покупкой, ты открыл у меня кредит». «Чего так?» «Да ты мне сегодня здорово деньжат подкинул, а то я эти конфеты долго сплавить не мог». «А что, сколько у тебя их еще осталось?» – заинтересовался я. «Три коробочки!» «Так давай я все заберу. Найду, куда пристроить». Не говорить же этому большому, серьезному и гигантскому типу, что, скорее всего, оставшиеся сладости съем сам. Ну или отдам Элее. Я бы, конечно, еще и с удовольствием одну коробочку презентовал той красавице, что спас с утра. Но Кира до сих пор не отчиталась о проделанной работе. А я ее старался пока не торопить. Эти вопросы были не так критичны. «Ты, я смотрю, ходок!» — подмигнул он мне одним глазом. «А вот если моя узнает, что я сделал кому-то такой подарок, то оторвет все, до чего дотянутся ее руки. И это я говорю не в переносном смысле!» И он снова мне подмигнул и хохотнул трубным басом. А я представил ту, что могла ему что-то оторвать. И мне немного поплакело. «Ну ладно, я к себе, подожду заказ там», — сказал я Тро. «Ок, расплатишься за сладости, когда будешь уходить. Их к тому моменту упакуют и доставят сюда». «Хорошо». И пошел обратно в выделенный мне кабинет. А через пару минут мне принесли обед. Принесенные блюда оказались очень даже ничего. Первым было какое-то рагу, похожее на картошку, с какими-то малознакомыми мне овощами и тушеное мясо. Дальше были небольшие, но необычайно вкусные пирожки с какими-то ягодами, ну или чем-то похожим на них. Ну и мой уже полюбившийся напиток. Я как раз допивал его, когда дверь кабинета открылась, и зашел, видимо, человек, точнее, не человек, с которым у меня была назначена встреча. «Еще один эльф», — немного оторопев от удивления, пробормотал я. «Если бы я хотел представить брата, мужа или отца той девушки, что видел сегодня утром, то это должен был быть он. Если она эльфийка, то этот человек или, вернее, не человек, эльф». «Добрый день», — представился вошедший. «Меня зовут Заар». «Добрый день», — привстал я и протянул руку. И эльф, как ни в чем не бывало, уверенно пожал ее. «Простите, забыл представиться при нашем прошлом разговоре. Назвал свое имя Дим». «Приятно познакомиться, Дим», — ответил тот. Я указал ему на стол и предложил: «Присаживайтесь, пообедать я уже успел, но если хотите, можем подождать, пока и вы перекусите». «Не стоит, у меня есть пара вопросов к Тро, пообедаю вместе с ним попозже». «Ваше право», — не стал настаивать я. «Но вот выпить чего-нибудь я бы не отказался», — добавил он. «Заказывайте, меня тут месяц бесплатно кормить обещали, так что угощаю». И я улыбнулся. «А у меня уже есть». И показал настоящий на столе стакан и кувшин с напитком. «И чего это Тро так расщедрился?» — удивился Заар, но заказ сделал. Через минуту принесли напиток, похожий на какое-то слабое вино, но это мне так показалось. Пригубив его немного и посмаковав, Заар поставил стакан, выполненный в стиле кубка, на стол и сказал: «Ну, теперь можно переходить и к делам. Так что тебя интересует?» Как-то незаметно он перешел в разговоре со мной на «ты». Если его это совершенно не напрягает, то и я этим вопросом заморачиваться не стал. «У меня вызвало интерес твое объявление. Мне тут по случаю в собственность перепал производственный комплекс, и поэтому мне нужно знать, сможешь ли ты провести его настройку и помочь пройти с ним и моими погрузчиками технический контроль». «Давай посмотрим». И он достал что-то похожее на мой планшет с картой. «Говори, что у тебя за оборудование?» «У меня есть погрузчик тягач 545, грузовой дроид серии «Захват 50» и средний производственный комплекс «Котел 7000». «Неплохо для начала собственного бизнеса», — прокомментировал услышанный Азаар. «Согласен», — не стал возражать я. «Так, давай посмотрим, что я смогу для тебя сделать. Начнем с комплекса. Котел 7000 — это устаревшая, но вполне добротная модель. Выпускалась примерно 50 лет назад. Основное направление использования — утилизация военно-промышленного оборудования. Конструировалась по заказу инженерных войск. А поэтому прошла усиленную систему контроля и сертификации. Так что нет ничего удивительного в том, что он до сих пор на ходу. Если его соответствующим образом обслуживать и поддерживать, то проработает еще столько же, если не больше. К сожалению, в связи с тем, что предназначался он сугубо для войсковых служб, обслуживать его должен был младший офицерский состав. А это значит, что необходимо никак не меньше 4-го уровня баз знаний. Сейчас уточню, каких. На некоторое время он замолчал, что-то просматривая на планшете. А потом продолжил. «Для эффективного управления комплексом есть полный список баз. Вот он». И он скинул мне на нейросеть найденный перечень. Состоял он из 9 пунктов. Инженер, дрон, кибернетика, материаловедение, производство и промышленность, производственный комплекс, робототехника, техник, энергосистемы. И все это как минимум 4-го уровня. Я просмотрел его, прикинул, сколько времени и денег придется вложить в то, чтобы у меня появилась возможность более-менее адекватно понимать то, как он работает и что он делает, и, немного офигевая, задался вопросом: «А во что же это я ввязался?» Заметив мое состояние небольшого обалдения, Заар сказал: «В армии этот комплекс обслуживался не одним человеком. Таких людей практически невозможно найти. А подразделением высококлассных узкоспециализированных специалистов». «От этого мне не легче», — пробормотал я. «Не переживай. Это только наиболее эффективный и оптимальный перечень баз. Есть и сокращенный список, при котором управление комплексом находится на минимально возможном для этого уровне. Там несколько проще с перечнем того, что необходимо знать. Уходят практически все специализированные и смежные базы знаний. Остаются только основополагающие. Это инженер, кибернетика, производство и промышленность, производственный комплекс». «О, вот это уже более интересно», — произнес я. «Верно», — согласился Заар. «Сокращенный список баз вполне реально освоить и одному человеку со средним уровнем интеллекта в 110 единиц во вполне приемлемые сроки. В этом случае будет уходить примерно по 1/2 года на одну базу, если обучение совмещать с работой. Если же отложить рабочую деятельность на время, а обратиться в специализированное учебное заведение, то благодаря их методикам обучения изучение всех баз знаний может уложиться в 10-12 месяцев, в зависимости от способностей человека». Я же из его последней фразы зацепился за то соотношение, которое он озвучил. 1/2 года на 4 уровня баз. Что-то было слишком не так в результатах, полученных при проведении тестирования и озвученных мне профессором. По моим прикидкам, мне потребуется на изучение базы техник до 4-го уровня примерно 1.5 дня непрерывного времени или что-то около 6 дней, если я буду изучать ее совместно с работой, но никак не 1/2 года, которые сейчас озвучил Заар. Это было странно. Но с этим придется разбираться попозже, а сейчас нужно продолжить разговор с эльфом. «Понятно, но меня сейчас больше интересует другой вопрос. Ты сможешь выполнить настройку моего комплекса для автоматизации его работы, хотя бы по какому-то более-менее стабильному алгоритму, и не такой уж затратной реакции утилизации разбора сырья на составляющие. А потом нужно провести и подготовку его к техническому контролю. Могу, но только используя одну из стандартных настроек. Слишком устаревшее это оборудование. У меня нет чего-то специально подготовленного именно под этот комплекс, так как он был не слишком распространен. Собственно, из-за сложности его управления. Поэтому могу предложить только использование стандартного, но максимально адаптированного под твой комплекс алгоритм работы оборудования и накатить на него готовые более-менее универсальные реакции по проведению утилизации сырья. Правда, в среднем потери на выходе, если не проводить настройку перед каждым новым циклом работ, будут составлять 40-45%. Ну, это все равно неплохо. По крайней мере, не хуже, чем на тех производственных комплексах, что находятся на обеспечении и поддержке станционными службами. Посчитав, что это гораздо лучше, чем неработающий совсем комплекс, проговорил я. «Согласен», — поддержал меня Заар. «И поэтому тебе обойдется в кругленькую сумму». «Сколько?» 50 000 кредитов. Я замолчал, обдумывая высказанное им предложение. Он же воспринял мои слова как сомнение и сказал: «Это не так много, как ты думаешь. Кроме меня эту работу может выполнить всего пара-тройка человек на станции. Но все они уже работают на кого-нибудь. И тебе придется отстегнуть сначала денег их работодателям, а потом и самим специалистам. И обойдется тебе это гораздо дороже. Никак не меньше, чем в 2 раза». «Возможно. Но я нашел уже одного человека, готового подписаться на эту работу. Вспомнил я о технаре Круфа. И он согласен выполнить ее за 35 тысяч. Правда, я не стал говорить, что он готов только попробовать это сделать. И не факт, что у него хоть что-то получится, но торговаться с чего-то начать было необходимо. А это хоть и не вся правда, но и не ложь». «Людей с таким опытом, как у меня, на станции нет. Тот человек, о котором ты говоришь, если и сможет что-то для тебя сделать, то коэффициент полезного действия комплекса будет на 30-40% ниже того, что смогу сделать с ним я. Плюс моя собственная адаптация стандартных алгоритмов работы именно под твой котел, плюс залитые на него универсальные реакции из моей собственной коллекции. Этого уж точно не найти на станции. Я готов немного скинуть, но никак не меньше 45. Я же задумался о другом. Ведь у Заара были и еще 3 объявлений. Если мне не удается сильно скинуть цену с одного, то, может, каким-то образом выбить из него что-то другое? Как объяснить этому эльфу теорию откатов, с учетом того, что он нужен именно мне? А мне надо показать, что это он нуждается во мне гораздо больше, чем я. Интересно, как бы провентилировать этот вопросик? Немного подумав, я начал говорить. «Хорошо, если я соглашусь, то что ты можешь предложить мне в качестве бонусов?» «Каких бонусов?» — удивился Заар. Было видно, что он даже и не задумывался над этим вопросом. «Насколько я понимаю, перспектива ответа на твое объявление была минимальной. А значит, и такой выгодный заказ для тебя должен поощряться каким-то образом». «А настройки? Адаптация алгоритмов реакции?» — возразил мне эльф. «Это то, что ты выполняешь в рамках работы, и за что, предположительно, я готов тебе заплатить основную сумму. Но вот что ты готов предложить мне дополнительно за то, что я согласился на твои условия? Сумма, которую ты запросил, достаточно солидная, и поэтому ты должен как-то обосновать ее затраты на тебя. Ведь нормальная перспектива работы комплекса – это чисто эфемерная величина. А сейчас в качестве бонуса ты бы мог предложить что-то более осязаемое. «Ты не торговец?» – с подозрением спросил он у меня. «Нет, я реалист». «Не знаю, но, по-моему, очень похож на торговца. И я так понимаю, что этот разговор ты завел из-за того, что какие-то предложения у тебя уже есть». «Ну, не то чтобы предложения, а так небольшие наметки». «Давай уж, рассказывай». «У тебя есть еще три объявления. О продаже баз, ремонтного комплекса и о ремонте и обслуживании малого и среднего типа техники и оборудования». «Есть. И что?» – не понял Заар. «И они тоже уже довольно долгое время висят невостребованными». «Ты не знаешь», – резко переключился я, – «как рассчитывают размер бонуса в корпорациях при личном обмене дополнительными премиями за понимание». «Знаю, конечно. 1:4-5, но не меньше 1:3. Все у них зависит от клиента». Так и не понял, к чему я клоню, инженер. Было хорошо заметно, что этот эльф очень далек от торговли и всего, что с этим связано. А у меня в голове уже завертелись несколько вариантов предложения ему. «Так, давай поступим, как и в любой корпорации. Я, конечно, наглеть не буду, но и тушеваться тоже. И сойдемся мы с тобой на золотой середине. Я тебе премию, а ты мне бонус». Видимо, до Заара что-то все-таки стало доходить. И он спросил. «И чего же ты хочешь?» «Все просто. Мне интересны твои базы. Рано или поздно их все равно придется искать. Так почему же не приобрести их по случаю?» «Если ты говорил о золотой середине, то намекал на соотношение 1:4. «Верно». «Значит, ты хочешь мне подкинуть еще какую-то сумму, которая будет примерно составлять четверть стоимости баз?» «Да». Заар задумался. Теперь на него давил уже я. «Все твои объявления, кроме подряда на ремонтные работы, находятся в сети уже больше 9 месяцев. Поэтому мое предложение выгодно и для тебя. Это мертвый груз, а так он хоть как-то окупится». Но неожиданно Заар сказал. «Я согласен, но только с одним условием. Ты забираешь не только базы, но и ремонтный комплекс. Суммарно тебе это обойдется еще в 30 тысяч кредитов». Я прикинул, что, по сути, мне по цене одной базы доставалось 2, да еще в придачу и какой-то ремонтный комплекс. Инженер же опять воспринял мое молчание как сомнение, хотя я просто обдумывал ситуацию и составлял дальнейшие планы. «Не сомневайся, это очень хорошие базы, самые свежие. Обе мне достались с приобретением инженерного комплекса. Я и старые-то продаю по этой же причине. К тому же обе базы наши из империи Аграф. Они включают описание не только стандартных технологий Содружества, но и нашу специфику, поэтому их наполнение примерно на треть больше, чем у стандартных». Я же в его речи обратил внимание на то, что он один из представителей основных человекоподобных рас компаньонов Содружества, аграф. Значит, и та девушка тоже аграфка. Ну и в дополнение, что базы, которые он предлагал, достаточно новые и более расширенные, они захватывали и специфику технологий аграфов. Кстати, а вот ремонтный комплекс, как я понимаю, немного устаревший, коль он сказал, что приобрел взамен него новый. «А что за ремонтный комплекс?» – решил уточнить я, так как по базам было и так все понятно. «Стандартный малый мобильный ремонтный комплекс «Труженик-300». Я приобрел его прямо у главного дилера 3 года назад. Год назад выплатил за него кредит. К тому времени уже понял, что вырос из него. Да и не сильно он удобен оказался для того вида деятельности, что я осуществляю. Мне оказался нужен не сильно мобильный, стационарный и менее универсальный, но выполняющий более тонкие операции комплекс, который я и приобрел, а этот выставил сразу же на продажу. К тому времени, когда я его законсервировал, он даже еще гарантийный срок не отработал. И поэтому тот пролонгируется еще на 3 года. Общий срок гарантии 5 лет. Понятно. Какие базы нужны для его управления? Техник 4-го уровня, инженеры и кибернетика 2-го. Ну и стандартная инструкция по работе, которая прилагается вместе с ним. Я ее даже не распаковывал. То есть нужна еще кибернетика? Пробормотал я. «Если тебе нужны какие-то базы, — сразу сказал Заар, — то могу порекомендовать одного торговца. Мне кажется, вы с ним прекрасно споетесь». «Кинь контакт», — не стал возражать я. Через мгновение, получив его и посмотрев, убедился, что это один из тех, кто попал в список самых надежных продавцов баз знаний. «Спасибо», — поблагодарил я. «Так что ты скажешь?» – спросил он. «Согласен. Но ты возьмешь на обслуживание всю мою технику сроком на 3 месяца». Решил я все-таки до конца отжать инженера, так как деньгами раскидываться был не намерен. И так, похоже, сегодня потратил их львиную долю. «Без проблем!» – даже не задумываясь, согласился он. «Видимо, я все-таки где-то прогадал. Но так и не понял, где. По мне, так наоборот, мною была заключена очень выгодная сделка». «Хорошо. Как договоримся об оплате?» «Стандартный договор подряда. В него же мы можем включить и пункт на техническое обслуживание всего оборудования сроком на 3 месяца, пометив его как гарантийный. После оговорим сроки, и я готов приступать. Премию можешь перевести сейчас или по завершении работ. А я тебе передам чипы с базами и подгоню ремонтный комплекс в указанное тобой место». С деньгами понятно. Особо мошенничества опасаться не стоит. Я вел протоколирование всех переговоров, как думаю, и Заар. Но все-таки подстраховаться немного решил. Просто чтобы зафиксировать какие-то сроки. «Понятно. Ты пока заполни договор, я тебе переведу деньги за базы и ремонтника. А сумму по контракту выплачу 1/3 сейчас, а 2/3 по окончании работ. Так устроит?» «Вполне. Тогда кидай координаты твоего склада. Я туда оттранспортирую комплекс. А базы тут будут через 2 минуты. Один из моих помощников их принесет». «Своего склада у меня нет. Так что пока я арендую бокс на служебном уровне станции. Вот его координаты». И я сбросил ему их на нейросеть. «Там же находится и мой погрузочный дроид. Вечером туда загоню и погрузчик. Я надеялся до того времени выполнить еще какие-нибудь 2 заказа. Только для этого нужно заглянуть на доску объявлений наемников. А то на станции пока заказы закончились». «Твое дело. По сути, я могу приступить уже сегодня. Думаю, до завтра спокойно управлюсь со всеми работами. Завтра тебе останется пройти лишь технический контроль. Правда, с этим могут возникнуть некоторые сложности». «Какие?» – удивился я. «Бюрократы», – пояснил мне Заар. «А на этот счет у меня есть 1 лазейка. Если что, попробую воспользоваться ею». Снова вспомнил я о девушке из департамента по контролю станции. «Тогда вообще никаких проблем. Ты говорил, у тебя своя фирма. Контракт лучше заключить на нее. Это и больший статус, и надежность». «Не против». «Какое у нее название?» «Предприятие по утилизации сырья «Тупой дикарь». «Смотрю, кто-то подшутил над тобой», ухмыльнулся эльф. «Да я не в обиде. Тот человек и так сделал гораздо больше, чем от него требовалось». «Понятно. Все готово. Вот твоя копия. Посмотри ее И если у тебя нет никаких возражений, то одну я оставлю себе, а другую перешлю в юридический отдел станции». Быстро проглядев полученный документ и прогнав его через Искин, я убедился, что ЗАР обязуется завершить все работы по настройке комплекса и подготовке всего моего оборудования к техническому контролю завтра к 9 утра. «Все нормально», — согласился с контрактом я. «Ок, тогда переводи оговоренные деньги. Труженик уже поехал к тебе в ангар, а база на подходе». И только он это произнес, как открылась дверь и заглянул Тро. «Зар, тут один из твоих парней топчется на входе. Говорит, это ты его позвал». «Да, пусть зайдет ко мне». «Ок». Через несколько минут дверь повторно открылась, и в нее, по-военному, чеканя каждый шаг, зашел мужчина средних лет. Подошел к эльфу и передал ему небольшую коробочку. Потом козырнул и вышел обратно. «Вот и твои базы». «Хорошо. Провожу оплату по первой части договоренности. Специально для протокола», — сказал я. И перевел со своего счета на выданный ЗААРом 43 500 кредитов. После этого у меня осталось еще 52 тысячи. Но утром нужно было перевести остаток. Я почему-то был полностью уверен в том, что эльф не подведет и сделает все точно в срок. «Да, получил», — подтвердил успешное завершение банковской транзакции ЗААР. «Тогда вот тебе координаты», — кинул я так и не посещаемый мною ни разу пока еще технологический комплекс. «Буду ждать отчета утром». «Хорошо». И уже поднимаясь, ЗААР неожиданно остановился и спросил. «Позволь один вопрос». «Да, пожалуйста», — удивился я. Вроде вел себя вполне обычно, но, видимо, что-то все-таки сделал не так. «Ты при покупке и переговорах не задал ни разу одного важного вопроса, которым в таких случаях должен поинтересоваться каждый». «Какого?» – удивился я. «Ведь подобного рода переговоров мне вести не приходилось». «Ты ни разу не спросил о пороговом значении интеллектуального индекса для того или иного оборудования, будто тебе это совершенно неинтересно. Это наводит на очень своеобразные мысли». «Да какие мысли? Я всего лишь простой мусорщик». «Точно, простой мусорщик, который только появился на станции и уже имеет в своем распоряжении небольшой производственный комплекс полного цикла обработки и готовый при этом платить немалые деньги за его настройку». И он очень даже серьезно посмотрел на меня. Азар оказался не так и прост. Хоть в торговле он был и не сильно большим мастером, но вот быстро нарыть по мне информацию и сопоставить ее смог вполне профессионально. Это тоже наводило на определенные мысли, особенно если учесть то, как с ним попрощался его сотрудник. «Я понял», уже не стараясь юлить, ответил я, глядя ему прямо в глаза и не опуская взгляда. «Впредь буду осторожнее. Спасибо тебе, эльф». Последнее слово сорвалось у меня неожиданно, но оно очень сильно напрягло ЗААРа. «Откуда ты знаешь это название?» – спросил он. «Так у меня на родине называли похожих на тебя сказочных существ». «Да тебя! Так меня называл всего один человек. Мы с ним воевали вместе против архов. Он же и Тро называл троллем. Мы все тогда служили вместе. Отсюда и название этого бара». «Видимо, твой знакомый мой земляк», — обрадовался я. «А Тро действительно вылитый тролль. Как его зовут? Не знаешь? Я могу с ним встретиться?» У меня загорелась надежда встретить тут хоть кого-то, кто, возможно, был с земли. «Звали его Макс Фрай». «Прости, Ты точно уверен? Именно Макс Фрай? Да. Тогда он мой земляк, не сдержав радости, проговорил я. Ты его знаешь? Удивился Заар. Не его лично, просто Макс Фрай — это псевдоним одной писательницы там у нас. Ну, а ваш Стро знакомый просто воспользовался им. Возможно, потому что его звали Максим. Верно. Он говорил, что его полное имя Максим. Ну вот видишь, пожал плечами я. Так я смогу с ним встретиться? Ты не знаешь, где его можно найти? Вряд ли это возможно, сказал Заар. Почему? Он погиб примерно 40 лет назад. Я сам видел, как взорвался его истребитель. 40 лет назад. А попал он сюда, возможно, и раньше. Но Макс Фрай печатался максимум лет 10. То есть это или меня закинуло немного в будущее, или его в прошлое. Или тут вообще нет никакого соотнесения со временем, протекающим на нашей планете. Хотя время вроде как величина постоянная. Правда, теперь я в этом не слишком уверен. «Очень жаль твоего друга и моего земляка. Нам было бы, что с ним обсудить», — сказал я, так как больше эту тему мусолить не хотелось. «Жаль. Хороший был парень. Но теперь, по крайней мере, отпадает вопрос о том, почему ты не интересуешься порогом на интеллектуальный индекс. Все ваши были немного сообразительнее простых людей». «Прости, ты сказал «все ваши»?» «Ну да, твоих земляков участвовало предостаточно в той войне». «Значит, у меня есть шанс встретиться с кем-то из них?» Надежда опять заглянула ко мне в окошко. «Конечно, если кто-то из них не погиб, то, я думаю, их можно найти на территории Содружества. Правда, с этим сейчас определенные проблемы». «Хорошо, спасибо за такие важные сведения. Пойду я, мне пора работать», — засобирался я, так как и правда засиделся тут. «Завтра в 9 буду у производственного комплекса». «До завтра! Я уже, можно сказать, приступил. Мои парни поехали проводить тестирование твоей техники. Ты, когда вечером загонишь погрузчик в бокс, свяжись со мной. Мы подъедем и протестируем его и дроида». «Хорошо», — согласился я, вставая и выходя из-за стола, при этом чувствуя на спине пронзительный взгляд эльфа до тех пор, пока за мною не закрылась дверь. Уходя, я завернул к стойке, за которой все так же стоял Тро. Увидев меня идущим к нему, он вытащил аккуратные небольшие коробочки, завернутые в симпатичные подарочные обертки. «Это твое», — сообщил он, передвигая их ко мне. «Да, спасибо. Куда перевести деньги?» — спросил я его. Тро переслал мне на нейросеть свой номер счета, и я перевел на него положенные за конфеты 4000 кредитов. И только когда стал убирать их в свой рюкзак, заметил, что коробочек на одну больше. Я поднял глаза на тролля и хотел сообщить об этом, но он меня опередил. «Подарок! Оказалось, что у меня их было не 8, а 9. Бери, будем считать тебя оптовым покупателем». «Спасибо», — поблагодарил я его и убрал последнюю. «Ну, счастливо. До завтра. На завтрак не обещаю появиться, а вот на обед приду точно», — сообщил я Тро. «А чего сегодня на ужин не зайдешь? Тут вечером весело. Да и нужные люди собираются. Думаю, они и тебе могут оказаться полезными», — сказал тролль. «Спасибо за приглашение, но у меня на вечер уже есть планы». И, улыбнувшись, добавил: «Подарки-то надо вручить, так что до завтра». Тролль попрощаться не смог, провожал меня его громоподобный смех. После того, как за веселым малышом закрылась дверь, Тро перестал смеяться и прошел в кабинет, где остался Заар. «Чего он от тебя хотел?» — сразу с порога спросил он. «Не беспокойся, это не агент моих родственников. Парни его проверили, как только он со мной связался. Человек просто нашел мое старое объявление в сети и предложил мне заказ. Ну а я под шумок сплавил ему ремонтный комплекс и свои базы». «Если ты говоришь, что не от них, то ладно. А то они сегодня утром на жилом уровне рабочих какой-то шум устроили. Правда, мои люди так и не смогли выяснить, что же произошло». «Я тоже об этом слышал. Мне сообщили, будто Илину похитили. Но в это верится с трудом. Там такая охрана. Тем более и Кларус всегда при ней. Уж он-то от нее никуда не отойдет. Да и проверка показала, что с ней все в порядке. Она находится в посольстве с отцом. Так что истинные причины мне тоже узнать не удалось». Оба помолчали. Но потом гигант вернулся к своей излюбленной теме – торговле. «Ну ладно, а на какую сумму хоть договорились с этим парнишкой?» «Приличную. На 75 штук». «По-моему, тут кого-то нагрели», – ухмыльнулся гигант. «Но прости, не смог удержаться», – проговорил Заар. «Да я вообще-то о тебе». «В смысле?» – не понял Аграф. «Ты давно на биржу товаров и предложений заглядывал?» «Да я вообще туда не захожу. Чего я там забыл? Все, что мне необходимо, я через тебя достаю или Тмора», – сказал Заар. «О, кстати, он тут один такой интересный экземпляр оружия нашел», – оживился Тро. «Говорит, уникальная вещь. И хозяин просит относительно немного. Хороший боевой бластер, переделанный под гражданский, в полном комплекте и 50 тысяч. Я его рекламный буклет глянул и готов докинуть этому продавцу что-нибудь сверху, если он сам договорится. Тмор предлагал вечером к нему заглянуть и посмотреть на товар. Вроде как к нему же и продавец должен был зайти». «Понятно. Можно сходить. А то давно что-то наша коллекция не пополнялась», — согласился с предложением Заар, но потом, видимо, вспомнив, на чем прервался их разговор, спросил. «Так что там насчет биржи?» «Ах, да. Так вот, из-за того, что ты туда не смотришь, ты совершенно не ориентируешься в ценах. И не учитываешь той ситуации, что сейчас сложилось на станции. Нет никаких поступлений нового оборудования, баз, нейросетей и прочего высокотехнологичного хлама с территории Содружества. Это-то ты понимаешь?» «Естественно». «Так чего ж ты тогда продаешь то, что стоит порядка 200 тысяч за 30, да еще и радуешься?» «Серьезно?» — удивился Заар. «Никогда бы не подумал». «Все так и есть. Сейчас на рынке и в сети можно найти любые предложения. Продают разный хлам, который раньше никому особо и не нужен был. И на все это есть спрос. И цены за этот хлам предлагают вполне приличные. А ты такие ценные вещи просто так спустил. Нужно было мне или Тмору отдать, хотя лучше ему. Он в этих делах лучше нас, всех вместе взятых, сечет». «Ну ладно, что сделано, то сделано». «Поэтому я и сказал, что тут кого-то нагрели. Хотя по виду и не скажешь, что он больно умен. У меня вон все коробочки лирийских сладостей забрал и даже не торговался. Хотя я и так их почти по себестоимости спустил». Но, вспомнив о девятой коробочке, сказал: «О, Тарх ведь еще дешевле». «Кстати, об уме», — ухватился только за эти слова из длинного бурчания гиганта Заар. «Этот парень, Дим, похоже, земляк Макса». «Ты уверен?» — сразу посерьезнел Тро. «Не очень. Но меня он назвал эльфом. Сказал, что ты и правда похож на тролля. А у Макса угадал его полное имя – Максим. При этом сказал, что у них на планете был писатель. Вернее, писательница с псевдонимом Макс Фрай. «Еще один землянин на нашу голову!» – пробурчал гигант. Для него всего сказанного было достаточно, чтобы все его сомнения ушли. «Теперь понятно, почему тебя провели, как глупого тарха». «Но не так уж я безнадежен», – проворчал Заар. «Против таких, как он, так», – жестко ответил ему Тро. И продолжил, немного подумав. «Надо бы присмотреть за этим парнишкой. Вокруг таких, как он, всегда что-нибудь происходит. И хорошо бы нам оказаться в нужном месте и в нужное время, а не как тогда на корабле». «Точно», — согласился Заар. И они, переглянувшись, посмотрели на дверь, за которой скрылась их новая головная боль, решая, будет ли в этом хоть какой-то прок. В тот прошлый раз они так и не смогли ничего сделать. Их друг шагнул в пропасть нестабильной аномалии, уводя за собой архов и тем самым спасая друзьям жизни.